Всем привет! Как вы знаете, США полностью расшифровываются как Соединенные Штаты Америки. То есть, фактически, это набор государств, которые объединены таким странным явлением, как общая конституция. Но все они между собой довольно-таки самостоятельны, вплоть до обладания собственной законодательной базой. И сегодняшний мой гость, наш гость, он как раз-таки, можно сказать, что следствие этой особенности, потому что он первый написал и сказал фактически, что Денис Зуев не прав, и у меня есть что по этому сказать. Приветствуем у нас в гостях Дмитрий Яхов, архитектор из компании Versa Networks в США. Привет, Дима. Да, привет, Саш. Сразу хочу небольшую поправку сделать. Я не говорил, что Денис Зуев не прав. Я бы сказал, что многие вещи можно поправить в его высказываниях, потому что в каждом штате это по-разному. И, в принципе, штаты — это, опять же, 50 независимых государств, которые объединено в одну целую федерацию под единым федеральным законодательством, но они все равно очень сильно друг от друга разнятся. Угу. Ну, давай тогда для начала, буквально за пару минут, расскажи нам, что ты делаешь, в каком штате ты, собственно, находишься, что это за штат такой, и, как я говорю, почему тебе надо слушать и тебе верить. Хорошо. Так, на данный момент я нахожусь в штате Техас, проживаю в городе Героя Даллас. Работаю на компанию Versa Networks. Versa Networks — это компания, в принципе, из Силиконовой долины, создана на выходцами из Juniper Networks, то есть два брата Кумар и Апурва Мехта создали компанию. Один из них был техническим директором Juniper Networks по сервис-провайдерному бизнесу, а второй, собственно, занимался изначальным проектированием линейки раутеров серии MX в Juniper. Через какое-то время они решили создать свою компанию и создали Versa. Ну и, собственно, находятся в основном они в Силиконовой долине. Сейчас начали открывать филиалы в разных областях США. В принципе, первое место, где решили открыть, это Даллас. И когда меня нашли, в принципе, когда меня нанимали в компанию, мне предлагали, то есть, поехать или из долины работать, или из Далласа. Так как предложили зарплату одну и ту же, тут выбор был очевиден в пользу Далласа, потому что и по ценам, и по налогам это значительно более удобно и выгодно работать именно из Далласа. Ну, я думаю, мы это еще обсудим дальше. Давай сразу такой первый вопрос. А что, правда говорят, что в Техасе нужна вот широкополая шляпа и без оружия никто не ходит? Не совсем. В зависимости от города. То есть смотри, по Техасу, по законодательству, ты имеешь право носить с собой оружие в неоткрытом виде. Есть некоторые штаты, где это запрещено. Но, опять же, в Техасе ты можешь носить оружие, но это не то, что все с ним ходят. По поводу шляп, опять же, это есть символ, и часто можно встретить людей, вот как действительно в американских фильмах, там техасцы ходят с вот этой вот там, не знаю, как это, бабочка или как называется, которая на шее завязывается, такой как шнурочек получается, и в шляпе. То есть такие тоже бывают. Но, опять же, зависит от города к городу. Есть города такие, как Хьюстон, который более прогрессивный, есть Даллас, который тоже более прогрессивный, есть еще один город, который называется Остин. Остин — это столица штата Техас, и она такая более демократичная. Я бы даже сказал, по уровню людей и по их ментальности она больше похожа на Калифорнию. Соответственно, вот если брать Остин, я в нем просто раньше жил, там вообще не можно сказать, что это Техас, то есть люди обычные ходят как по Нью-Йорку, как по Калифорнии, где-то еще. Если брать Даллас или Хьюстон, здесь чаще можно встретить. Если ехать куда-то в глубинку, то там уже вообще можно найти места, где все ходят в шляпе. Ну, понятное дело, оружие в открытом виде никто не носит. Но у тебя-то шляпа есть это, полагающаяся? Ты знаешь, вот все время хотел купить, но как-то до сих пор руки не дошли. Уже несколько раз ездил в подарок, брал ее другим людям, но себе так и не прикупил. Но это надо, это в планах. Понятно, понятно, исправься. Я еще сейчас понял, что ты скромно умолчал очень интересную деталь. Когда мы с тобой знакомились, ты упомянул, что успел поработать, во-первых, в ЦИСКО, а во-вторых, поучаствовать в собеседовании людей при устройстве, приеме на работу. Ну, собственно, одна из моих должностных обязанностей в данный момент – это проводить техническое собеседование для людей, которых мы нанимаем в Versa Networks. То есть, в принципе, вот как это происходит, например, у нас в начале. Ну, я могу коротко рассказать или могу длинно рассказать? Тебе как более? Давай пока коротко, а длинно мы уже подробнее про особенности интервью, собеседований попозже поговорим. Окей. Если коротко, то у нас идет три этапа. Первый этап – это рекрутеры. Соответственно, вначале, скорее всего, кто-то из Индии, потом уже американский рекрутер, потом это переводится ко мне, техническая часть. Если окей, то окей, идет дальше, если нет, то, соответственно, нет. И третье интервью, завершающее, это с владельцами компании, причем они тоже проводят такое полутехническое, полусмотрят на человека интервью. И, ну, скажем так, я бы даже сказал, что последнее интервью, которое с владельцами, оно намного более техническое, чем мое. Ибо они, ну, скажем так, по роду деятельности в компании Versa Networks мы постоянно работаем с технологиями на довольно-таки глубоком уровне, и человек без хороших знаний, там, BGP, MPLS, L3, VPN и так далее, он просто не выживет в этой среде, поэтому довольно очень кропотливо подходят к кандидатам. Ну, компания у вас, видимо, не очень большая, раз директора находят время на собеседование. Компания вышла на рынок ценных бумаг, если не ошибаюсь, 3 года назад. То есть, в принципе, мы торгуемся уже. То есть, из количества людей немножко больше, чем 200 человек на данный момент в компании. Около 100 в США и около 100 в Индии. Ну и, в принципе, еще там пару человек по миру разбросаны как сейлс-представители, и есть пару пресейлов еще там, один в Риме, один, по-моему, в Нидерландах где-то, и кто-то один или два в Южной Америке. Ага, понятно. Ну что ж, тогда я предлагаю вводную часть, наверное, считать оконченной, и побежали, как мы договаривались, разбирать рассказ Дениса, обсуждать, где да, где нет, где он не совсем прав, и все наши истории про переезды всегда начинаются с виз. И, думаю, здесь начнем прямо с H1B, видимо, как самой популярной. Да, по поводу H1B визы. Опять же, до недавнего времени была, наверное, самая популярная виза, и по ней довольно много людей в страну приезжало. Как правильно Денис уже сказал, 80 тысяч мест в год выделяется для H1B виз. Соответственно, открывается подача на эти визы в октябре месяце и довольно-таки быстро доходится до лимита 80 тысяч. Но в любом случае, если вы не успели там заранее податься, это не значит, что вас не выберут. Просто собирают все заявки и потом среди этих заявок проводят лотерею, кто выиграет. Что хорошего, что плохого в этой визе? Хорошее – то, что можно приехать в США. Плохое – это то, что обязательно людей, которые по H1B визе берут, их берут на меньшую зарплату, чем это можно взять в США. Это в смысле так сложилось или так закон требует? А тут вот очень интересная специфика. По тому, как зарплаты вообще в США устроены, в IT-сфере в среднем зарплаты у людей раза в 2 выше, чем вне IT-сфере. По закону, на H1B визу нельзя привести человека на зарплату, которая не удовлетворяет медиане средних зарплат по этому уровню опыта лет работы и по этому уровню образования. То есть представь себе, вот, например, если у тебя есть образование бакалаврат, ты закончил, и у тебя 8 лет работы, то ты попадаешь в одну определенную категорию, которую большинство людей в США вот с таким вот образованием и с таким опытом работы зарабатывают. Но зачастую меряется это не айтишными зарплатами, а меряется это средними зарплатами по рынку. Вот именно с таким образованием и с таким опытом работы. То есть, если айтишник с таким образованием и опытом работы будет получать там 160 тысяч в год, то обычный человек будет зарабатывать 80. И, соответственно, того, кто на H1B визу будет претендовать, его, скорее всего, привезут на 80. Так, а смотри, а это среднее, это каждый сам для себя считает или это какой-то госорган единый? Не, есть госорганы, есть открытые статистики, по которым они это считают. Ну, опять же, я не глубоко удавался в подробности именно как это высчитывается. Я знаю, что это открытая информация, и те, кто занимаются завозом людей вот по H1B визам в США, для них эта информация вообще не проблема найти для каждого штата. Окей. То есть вот такая вот штука. Соответственно, H1B приехать можно, выдается она на 3 года. То есть 3 года раз, ее можно продлить на еще 3 года, если все хорошо у вас сложилось. За это время, если у вас хорошая договоренность с работодателем, если работодатель, опять же, там классный, работодатель может помочь вам с оформлением документов на грин-карту. Соответственно, пробыв здесь определенное время, там от 3 до 6 лет, вы можете подать документы на грин-карту и, соответственно, перевестись на вид на жительство и уже иметь возможность работать на кого угодно. Но пока вы работаете на H-1B визе, вы, скорее всего, не сможете никуда перевестись. У меня есть один знакомый, который в Силиконовой долине работает. У него началось довольно-таки очень интересно. Привезли его, понятное дело, на среднюю зарплату, ну, как это, среднюю зарплату по палате, то есть меньше, чем у всех в Силиконовой долине было. Он проработал несколько лет. Он сразу же обговорил с работодателем перед тем, как он приехал в США, что ему помогут сделать грин-карту, причем как можно быстрее. И через 3 года, вот когда эта H-1B виза у него заканчивалась, у него уже была, собственно, подана заявка на грин-карту, там это было все заапрувлено, и, соответственно, вот сейчас он уже как бы по гринке может работать на кого угодно. Но они очень интересно сделали с ним. Они ему постоянно повышали зарплату. Видя, что парень хорошо работает, то он может куда-то еще и уйти, если что, то вот эту вот маленькую зарплату, которую вначале ему дали, его как бы, как это называется, бонусировали тем, что повышали постоянно зарплату, и тем самым его engaged, как это сказать по-русски? Привязали к месту. Ну, типа, привязали. Ну, ему прикольнее сделали работать. То есть ему сделали, как будто вот, чувак, вот мы тебя постоянно повышаем. То есть человеку реально это приятно. Ну да, да. То есть вот есть такие. Есть компании, которые такого не делают, которые вот привезли тебя там на 60, 70, 80 тысяч в год ты работаешь, и, соответственно, после этого там ты все время на этой зарплате у них и остаешься, и ни на что другое не переходит. Короче, недавно господин Трамп, то есть наш президент текущий, сделал изменения в законодательство. Изменения в законодательство заключаются в том, что минимальная зарплата, на которую привозят сюда людей, она примерно равняется там 100 тысяч в год. Соответственно, большинство людей, которых привозили, особенно из Индии, их привозили на небольшие зарплаты, то есть 50-80 тысяч долларов. Им не хотели больше платить. И очень многие из них сейчас будут обратно уезжать в Индию, потому что, ну, им просто работодатели говорят: ребята, мы за такие же деньги найдем здесь американца, который будет работать на этой работе. Нам как бы смысла с вами работать больше нет. То есть это, по сути, получается закон, который призван защитить граждан страны от трудовых мигрантов? Да. По сути дела, да. Но, опять же, от трудовых мигрантов низкой стоимости или, как называют, низкой квалификации. То есть в медиа эта информация была подана так. То есть мы хотим привозить только людей, которые, ну, действительно хорошие специалисты, которые действительно классные, которые высокооплачиваемые. Зачем нам привозить там среднего уровня людей, если у нас среднего уровня и свои есть? То есть вот такой вот был месседж подан в медиа. В то же самое время можно рассмотреть это и с другой стороны. Посмотри, айтишные зарплаты – это как пузырь в США, который постоянно надувается. То есть, как я уже сказал, в среднем зарплаты в IT-сфере, они в 2 раза больше, чем зарплаты вне IT. Но это не только в США. Я тебя огорчу, обрадую. Да, я помню. То есть и в России, там, в Украине, во всех странах СНГ, но в СНГ-шных странах там это может быть даже больше быть, чем в 2 раза. А здесь это, ну, примерно 2 раза. Так вот, смотри, вот эти вот трудовые мигранты, которые приезжали в основном из Индии, то есть у них были маленькие зарплаты, и они этот пузырь как бы сдерживали немножко. Вот сейчас, когда они начинают постепенно отсюда уезжать, потому что их работодатели не хотят держать, айтишные зарплаты опять пойдут вверх. То есть, как бы для меня это хорошо, но для рынка в целом это не очень хорошо, потому что, ну, будет дефицит quality specialists, ну, качественных специалистов на рынке. Но это же все равно, наверное, разговор все-таки про людей там хотя бы от уровня middle. Ну, там, не говорим уже про сеньоров, да, а джуниоры? Ну, джуниоров как таковых сюда никогда и не привозили, то есть смысла никакого нет. Ну, хорошо, откуда тогда взялись вот все эти толпы индусов, что они там все дофига программисты высококлассные? Ну вот самое интересное, что большинство заявок именно на H-1B визу идет из Индии. Индия и Китай. То есть, на самом деле, я китайцев вообще не видел в этой сфере, чтобы они где-то работали. Ну так, может быть, единичные случаи. Людей из Индии здесь очень много. Если походить по Силиконовой долине посмотреть, то, наверное, каждый третий будет индус. То есть, в любую компанию зайти, особенно если программисты. В Индии очень хорошие математические школы и школы программирования. И уровень жизни там значительно ниже, чем в странах СНГ, поэтому люди, которые имеют образование там бакалаврат или магистерскую степень, которые, ну, уже очень хороший опыт программирования имеют, их могут привести в США за практически копейки. По крайней мере, могли раньше. То есть, например, ты можешь перевести синьора на зарплату мидла или даже ниже. Вот, собственно, так это работало. Сейчас это собираются немножко прикрутить, то есть только на большие зарплаты, чтобы людей привозили, и, соответственно, уже немногие хотят людей из Индии везти, и вот такая вот ситуация сложилась. Так это, смотри, этот закон уже его приняли и запустили, или только собираются? Да, уже приняли и уже запустили. Соответственно, если кому-то продлевать нужно визу здесь на нахождение в США, то уже все, извините. Как бы, или у вас будет большая зарплата, и вы будете там на хорошей... хорошо себя здесь чувствовать, или возвращайтесь обратно, если ваш работодатель не может удовлетворить условиям вот подачи на эту визу. Хорошо, а попробуй тогда оценить вот шансы каких-то таких простых смертных в вакууме, кто вот сейчас, например, собирается подавать на эту визу. То есть есть ли в этом смысл вообще теперь? Есть. Для людей и за пределами США всегда есть смысл это делать. А вот для работодателей, которые в США находятся, для них нет. Поэтому, если раньше работодатели очень охотно это делали, ну как, не то чтобы очень, но все равно охотно, то сейчас не настолько охотно, потому что за тот рейндж зарплат, на которые сюда можно теперь людей привезти, можно, в принципе, найти человека и в США. Поэтому искать какую-то дешевую рабсилу за пределами США уже не такой большой смысл. То есть подаваться, конечно, имеет смысл, но работодателям подавать на вас не такой уже смысл будет. Теперь работодатель, получается, не заинтересован, значит, в работниках с этой визой. Зачем тогда подаваться-то на нее? Смотри, это оставили специально для того, чтобы действительно очень высококвалифицированных специалистов привозили. То есть реально senior level. То есть, если вы не синьор, скорее всего, на вас работодатель просто не подастся сейчас. То есть, на мидлов, ну, как бы смысла нет уже подаваться, потому что мидлов за примерно ту же самую зарплату можно найти в США. То есть, вот как оно изменилось. Мы подошли к вопросу L1 визы. Угу. Окей, по поводу L1 визы. Это, кстати, довольно-таки очень популярная виза, и на ней нет никакой лотереи. Из того, что мне ребята рассказывали, чтобы по L1 визе перевестись в США, это занимает примерно 3 месяца. То есть зачастую что такое L1 виза? Это виза, которая компания, которая имеет филиал за пределами США, или которая есть филиал в США, но она находится где-то за пределами США, может своего сотрудника сделать трансфер из другой страны внутрь США. И, собственно, чтобы этот сотрудник работал на эту компанию. Как и почему это делается? Очень часто большие компании, такие как Google, переводят людей из других стран в США по L1 визе. То есть это у них реально очень популярно. У меня есть знакомые, которые переезжали там между Ирландией, потом Швейцарией, США, там Долина и так далее и тому подобное, и многих переводили. Здесь все остается так же, как и было. Обычно, когда людей внутри компании переводят и переводят на нормальные, хорошие зарплаты, то есть там, по-моему, тоже есть какая-то минималка, на которую могут тебя перевести, но все равно по L1 визе, по отзывам тех, с кем я общался, обычно зарплаты дают более-менее нормальную, и часто это выступает как некий бонус для человека. То есть, например, вот нанимают где-то в России человека в компанию, которая есть представительство в США. Он работает, и вдруг он там хочет куда-то уйти в другую компанию. А ему говорят: слушай, а вот если ты с нами еще немножко проработаешь, мы тебя возьмем и в США переведем. Или, например, там вот мы тебя переведем в США, только ты с нами будешь обязан работать. Ну и, соответственно, когда человек по L1 визе переезжает в США, он перевестись никуда не может в другую компанию, он уже только работает на своего работодателя и все. Ну вот это, знаешь, всегда возникает у меня такой вопрос, это же фактически палка о двух концах. С одной стороны, вроде бы, да, переехал, перевезли, с другой стороны, вероятно, ты подписался в рабство. Ну, не факт, конечно, но вероятность имеется. Ну, так оно на самом деле примерно и есть. Ну, нельзя это сказать именно рабство, но я, в принципе, от нескольких людей слышал, что это есть некое добровольное рабство, в котором ты погрязнешь на ближайшие там 5-10 лет в этой компании, пока не сможешь перевестись или на грин-карту, или на какую-то другую визу. То есть с нее тоже можно на грин-карту переводиться? Да. Замечательно. Хочешь еще что-то по визам добавить? Или дальше пойдем? Вроде бы все. Ну, отлично. Давай тогда дальше. Так сказать, моя любимая часть бытовая. Денис там вот поделился своими историями. Ты вот прямо предложил вот сравнить более подробно жизнь в доме и жизнь в квартире. Потому что в моем понимании все-таки Америка, за исключением нескольких городов, страна больше одноэтажная. Рассказывай, как оно в Техасе на самом деле. Успел я пожить в трех разных штатах. То есть я успел пожить в Огайо, в штате Иллинойс, там, где Чикаго, и успел пожить в нескольких городах в Техасе. Поэтому, ну, могу сразу сказать, что они все довольно-таки очень похожи, но в то же самое время очень сильно разные. То есть большинство типов жилья разделяется на 4 типа. Первый – это апартаменты, второй – кондо, третий – это таунхаусы, и четвертый – это, собственно, сам хаус или отдельный дом. А если объяснять по порядку, что они из себя представляют? Апартаменты – это обычно здания, которые принадлежат одному человеку. Обычно они, ну, картонного вида. Там ничего особенного в них нет, стены сделаны из гипсокартона, то есть если его рукой ударить, то можно проломить спокойно стену в соседнюю квартиру. Сдаются вот такие вот апартменты, это является самый популярный вид проживания внутри США, я бы сказал. То есть их сдают, причем в большом количестве, если ты заселяешься, у тебя есть какая-то определенная квартплата, плюс плата за уборку мусора, например, который там будут вывозить с твоей территории, плюс плата за там электричество, газ и как бы вот все. Но при этом при всем в апартментах есть один очень большой плюс. Когда есть один владелец, этот один владелец делает дополнительные какие-то вещи в апартмент-комплексе. Например, вот я живу в апартмент-комплексе, и у меня здесь три бассейна разных. Там один с фонтанами, второй просто там дорожка, третий с волейбольной сеткой. Можно в любой из них прийти, там, посидеть с друзьями, там, шашлыки пожарить. То есть в одном даже телевизоры стоят. И это просто вот апартмент-комплекс для вот этого вот, для жителей самого апартмент-комплекса выделяет такие вот постройки. То есть это есть плюс апартментов. Минус это то, что дома, они действительно, ну, картонные. То есть ты очень хорошо слышишь, что находится в любой другой квартире. Если кто-то ходит сверху и там кто-то топотун, то ты это будешь тоже в любом случае слышать. А если ты с девочкой пришел, то еще и подсказывать начнут, да? Вот-вот-вот. Так это получается чисто такой студенческий вариант, наверное? Я бы не сказал студенческий. В таком очень многие живут варианте люди, в принципе, зачастую пока не заведут семью, которая... ну, скажем так, семью, которая уже не сможет вмещаться в апартменте. То есть, в принципе, есть люди, которые там с одним ребенком тоже живут. Большинство апартментов одна или двухкомнатные. Ага, и сколько эта история примерно стоить будет? Ну, такой, средний. Это все очень разнится от штата к штату, от города к городу. Если брать, к примеру, Огайо, где-то там Кливленд, где у меня сестра живет, то там можно апартмент снять за долларов там 500, например. Если это будет недалеко от центра. Если подальше, то там 400 и даже 300 можно найти, попробовать. Если это в центре, то, опять же, может доходить до 1000. Это если Огайо. Подожди, а это в месяц, в день, в час? В месяц. То есть это измеряется месяцем. Вторая штука – это если рассматривать Чикаго то же самое. В Чикаго цены побольше. Если ты будешь на окраине Чикаго, ну, опять же, смотря в каком районе. Я рассматриваю только северную часть, потому что южная часть туда лучше вообще не суваться. В Чикаго там очень криминальная ситуация, и вообще туда даже копы боятся, ну, засовываться. То есть это лучше не бывает. То есть если говорить про северную часть, там, где живут большинство нормальных людей, то на окраине цены будут примерно, я бы сказал, где-то от 700 до 1200 долларов. Если чуть-чуть поближе к центру смотреть, то уже будут цены доходить до 1500 в среднем. Если смотреть центр, то там будет где-то в районе 2000 долларов средний апартмент стоить в месяц. Если говорить про Техас, в Техасе все чуть-чуть дешевле, чем в Чикаго. Если говорить там Даллас или Остин, средняя стоимость апартментов, которая будет недалеко от центра города или там даже в центре, это будет где-то 1500. Если где-то на окраине, то это будет там 1000, если за пределами города. Но опять же, если какой-то совсем простенький, то там и за 500 долларов можно найти апартмент. Но есть одна особенность. Апартменты практически никогда нельзя снять меньше, чем на год. То есть все всегда подписывают с вами контракт. По контракту вы должны проживать в апартменте минимум там год. И если вы вдруг задумаете выезжать раньше, то вы будете должны уплатить определенный штраф. И должны будете, ну и зачастую, когда человек выезжает, он еще должен заплатить так называемый move-out fee. Это когда, ну, если ты, например, что-то повредил, или в любом случае, когда человек выезжает, нужно будет делать уборку там, перепосмотреть, там, может, стены покрасить, вдруг там что-то поцарапалось. Ну, в быту все бывает. То То есть вот такого вот плана. То есть апартменты — это не то, что вы сможете снять там на месяц или на два. Это в любом случае будет там, ну, год. Год — это стандартный минимум, который везде есть. Встречаются некоторые апартменты, которые на меньшие сроки выдают, там, например, на полгода, но они чем на меньше выдают, тем больше цену вам выставляют. Соответственно, ну, большинство людей берут просто на год, это, ну, как стандарт. Слушай, ну мне это все больше на самом деле напоминает такой студенческий хостел, где все вокруг друзьяшки, каждый вечер пьянка, ну иначе просто не выжить по-другому. Ну, опять же, есть и такие, то есть в зависимости от того, кто еще там селится. То есть есть места, где селятся только студенты, есть места, где селятся люди более семейные, то есть зачастую семейные селятся там, где школы рядом хорошие, или где там немножко подальше от каких-нибудь средств развлечений, и они знают, что там, скорее всего, студентов не будет. То есть, опять же, можно найти под свой вкус любого типа апартмент. Ну что, давай тогда к следующему дому, к кондоминиумам. Да, теперь кондоминиум. Кондоминиум – это, наверное, самое ближайшее к нашему пониманию квартиры. То есть первая разница. Кондоминиум – это приватная собственность, то есть приватная собственность человека, который там живет. Бывают случаи, когда кондоминиумы можно взять в аренду, но это редкость. Почему редкость? Потому что кондоминиумы, когда человеку продают кондо в комплексе вот этих вот кондо, зачастую есть какой-то контракт, который, как правило, проживание в этом кондо. Ты владеешь вроде бы как квартирой внутри кондо, но зачастую там есть такой пунктик, что нельзя его пересдавать кому-то еще. Потому что считается, что кондо — это место, где проживают там достаточно хорошо получающие деньги люди. Оно сделано качественно, там будут зачастую бетонные стены, то есть будет хорошее перекрытие, будут там вахтеры, может быть, сидеть, еще кто-нибудь. Ну, то есть качественно все будет сделано. И людям не очень будет нравиться, когда будут какие-то левые люди приходить, просто там селиться к ним непонятно откуда. Почему же их тогда назвали кондоминиумом, а не просто квартира? Только потому, что ее пересдавать нельзя? Вообще, основное отличие кондо от апартмента – это форма владения. То есть форма владения – кондо. Можно купить отдельно квартирку, апартмент, ты можешь купить только весь дом со всеми апартментами внутри и пересдавать его там потом кому-то другому. То есть есть штаты, например, такой штат Калифорния, где сейчас эти понятия уже немножко смешались. Там некоторые владельцы апартмент-комплексов начали продавать, я не знаю, они нашли какую-то лазейку в законе, я так понимаю, как мне рассказывали, начали сдавать вот апартменты, точнее, продавать их в виде кондоминиумов, то есть как бы конвертировать их в кондо-тип. Но зачастую, как это есть в США, кондо – это что-то более качественного вида. То есть это что-то сделанное из бетона, с хорошими перекрытиями, там, где не сильно слышно там соседей, то есть оно качественно, классно, вот как квартира вот где-то в России будет. То есть это уже так полноценно для семейных людей может быть использовано, да? Да. Да, именно так. По стоимости, видимо, с апартаментами сравнивать будет некорректно, потому что там аренда, а тут уже владение, то есть совершенно другие деньги. Ну, как бы да. Но спрошу, как бы коммунальные платежи. Сколько вот это примерно? Вот самая интересная вещь. Смотря какой город, но минимально на что вы можете рассчитывать, это где-то $200 минимально. Если это где-то будет Нью-Йорк, то коммуналка в районе $500 – это норма. То есть коммуналка – это просто вот за то, что у тебя там вокруг дома будут убирать, что ты там, получается, оплачиваешь, может, там часть полицейского участка, там пожарную службу и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, коммуналка внутри США, она довольно-таки очень дорогая. Ну, почему дорогая? Потому что она реально включает в себя стоимость вот тех вещей, которые предоставляются в районе. Если брать ту же самую там Россию или другие страны СНГ, я раньше об этом не задумывался, но если так подумать, то я предполагаю, что просто очень многие вещи коммунального типа являются дотационными от государства. Ну, это тут можно даже не думать, это правда. Ну, вот так вот. Вот здесь вот дотации от государства не дождетесь. То есть, если ты покупаешь где-то кондо вот в каком-то определенном месте, ты платишь по полной, вот за все, что вокруг него. Улицу кто-то возле тебя подмел, платишь за это. Мусор у тебя вынесли, платишь. Там пожарная служба какая-то есть, ты должен оплачивать, что вот она вот здесь вот такая-то есть. Там или там полицейские тоже, точно так же ты их должен оплачивать, и ты как бы вместе со всеми людьми, которые находятся в этом районе, вы просто вместе скидываете, чтобы им какую-то зарплату накидать. Ну и, соответственно, чем лучше район, тем больше стоимость. Ну, соответственно, да. А вот эти цены, что ты называл, это от и до, или там еще начинается там плюс за электричество по счетчикам, плюс там еще за что-нибудь? По поводу $500, то, что я назвал в Нью-Йорке, это я слышал, ну, скажем так, лично не жил. Слышал, что это средняя будет цена где-то на Манхэттене, если у вас будет своя собственность. Давай теперь про таунхаусы расскажи. Таунхаусы. По-моему, именно та типичная Америка, которая у меня в голове засела. Таунхаус — это довольно интересный такой тип владения. На самом деле, тот... или то обозначение таунхаусов, которое в Америке есть, и то обозначение, которое у меня было в голове, когда я был еще там, жил в России, в Украине, они немножко разнятся. Таунхаус как таковой представляет из себя дом, который разделен на части. То есть, например, вот представьте себе, у тебя есть... двухэтажный дом, он, в нем есть несколько подъездов, там 3, 4, 5, и каждый из этих подъездов владеет одна какая-то семья. То есть у них есть общие стенки между друг другом, у них есть свой, как бы, там домик, у них там несколько этажей, зачастую еще какой-то гараж с задней стороны, где можно машину одну или две поставить, и вот они все дружно так живут. То есть вот этот тип владения называется таунхаус. Единственное отличие от личного дома – это то, что вот в личном доме у тебя будет своя территория вокруг, и у тебя будет свой дом. Таунхаус – это как бы общая территория и дом, который разделен на несколько частей. То есть твоя часть и какого-то там твоего одного или двух или трех соседей. То есть вот это вот таунхаус. Ну и, соответственно, в таунхаусах, в зависимости от того, какого типа таунхаус. Есть такие, которые идут с землей рядом, что ты можешь еще с той землей что-то сделать. А есть такие, которые, ну, как бы вот у тебя вот есть твой домик, вот у тебя есть прилегающая, как бы там земля, но ты на этой земле ничего построить свое не можешь. Мне вот рассказывали там всякие ужасы, что, например, вот есть у тебя вот, прилегающая земля, на ней газон. Газон не подстриг, а там местного, не знаю, как районного управления, тебе приходит какой-нибудь дикий штраф за это, за то, что ты вот нарушаешь внешний облик их прекрасного района. Бывает, бывает. Это все зависит от так называемого community management. Называется оно, о боже, дай мне бог памяти, по-моему, board of members или как-то, я не помню точно, как называется. Короче, если, зачастую это не в таунхаусах, это именно уже в домах. Вот есть у тебя, если домик, и он в каком-то маленьком пригородном городке вот находится. И вот каждый из вот этих вот мини-городков, так называемые suburbs или suburbans, они имеют свои своды законов или правил. То есть некоторые из них, например, ты не сможешь купить... дом там, если ты не пройдешь определенную проверку, там, по уровню доходов, или там могут тебя соседи посмотреть, там, какой ты, что ты из себя представляешь, может, ты им там не понравишься, может, понравишься. Кстати, очень часто бывают вот именно в таких формах владения, там, очень много жалоб возникает по поводу расизма, что черных с собой не хотят пускать, там, ну, короче, всякое случается. А ты с этим сталкивался, вот прям лично ты? Именно с формой владения, чтобы черных куда-то не пускали? Нет, не сталкивался. Не-не-не, что вот ты там, не знаю, хотел что-то вот снять вот там дом или еще что-то, приходишь, тебе говорят, что так, все здорово, ты нам подходишь, ну пойдем сейчас по соседям пройдемся, спросим их мнение. То есть я так понимаю, это так происходит? Нет, это немножко разное. То есть покупка и аренда – это же разные вещи. То есть вот то, что я говорю, если там газон не подстрижешь и какие-то своды правил, это если ты покупаешь уже дом. То есть вот если ты покупаешь дом и хочешь купить в каком-то районе, есть такие районы, которые действительно там вот соседям по ним пройдутся, покажут, что вот такой вот чувак хочет к вам заселиться. Вот если вот он вам как, нравится, не нравится, то есть они посмотрят биографию, там окей, хорошо, подходит. Посмотрят, нет, не подходит, соответственно, забраковали, ему не продадут там дом. Бывает такое? Слушай, ну это жесть, прям это, да, страна победившего социализма. Ну, опять же, есть и другие вещи, ну, в большинстве случаев такого не будет, но есть такие райончики. Очень часто в этих районах жители, которые в нем живут, устраивают встречи раз в какое-то определенное время и обсуждают, какие бы им ввести локальные законодательства. Есть, например, райончики, в которых запрещено парковаться на машине, машиной, чтобы она смотрела передом к улице. Потому что есть штаты, в которых нет license plate на машине. То есть как это, таблички с номером. Есть люди, которые просто у себя на переднюю часть машины не вешают номер. То есть в некоторых штатах это, в принципе, запрещено, но если ты ничего не нарушаешь, то зачастую тебе ничего не сделают. Потому что есть машины, которые вообще выпускаются без там места для крепления номера на передней части. То есть, и поэтому могут разные вещи, разные законы внутри этого комьюнити назначить. Например, там, способ паркования, или, например, там, вот, подстригание газона, что вот у человека не должно быть больше, чем там, определенного размера, там, размер газона. То есть, это могут внести, и вот, вот за этим могут следить. Опять же, все понимают, что все мы люди. То есть, если ты один раз что-то там ошибся или что-то не так сделал, то, скорее всего, тебе ничего не сделают. Если ты уже начинаешь нагреть, и у тебя действительно там все бурьяном заросло, то тогда, понятное дело, тебя уже могут оштрафовать и что-то тебе там предъявить. А по стоимости проживания эти таунхаусы? Ну, можно просто сравнить с предыдущими. Дороже, дешевле? Таунхаус, на самом деле, не чуть-чуть дороже, чем апартаменты. То есть, в принципе, можно и в таунхаусах жить, можно и там и целый дом снимать. На самом деле, я бы даже сказал, если в складчину, ну, вместе все снимать дом, то это может быть даже дешевле, чем снимать там какой-то апартамент. Потому что дома, если строятся, то там зачастую где-то 3-4 комнаты будет, и, ну, вот если брать Даллас или Остин, где ты дом с тремя комнатами будешь снимать, это будет где-то $1500-2000. Соответственно, если на 3-4 человека разделить, то получится довольно-таки очень дешево, и ты апартаменты с таким не найдешь. Но есть еще фишка, что вот там, если дом или таунхаус, то зачастую они не сдаются с небольшим количеством комнат. То есть там ты однокомнатный дом не найдешь. То есть у тебя в любом случае будет там несколько. Это уже что-то более семейное, больше людей может вместиться, там, такого вот плана. Ну и осталось у нас самое большое интересное – свой дом. Ну, опять же, я уже частично, в принципе, про дом рассказал. То есть свой дом. В своем доме у тебя всегда будет какая-то прилегающая территория. У тебя будет кусочек земли, в котором ты сможешь что-то построить, например, как дополнительный себе там домик для садовых принадлежностей, или там сможешь посадить деревья какие-то, где у тебя дети смогут играть в песочке и так далее и тому подобное. Есть несколько особенностей личных домов. Первая особенность. Ты не можешь просто так на нем ничего построить. То есть, если ты на своем участке хочешь что-то построить, ты должен обязательно утвердить с так называемой authorities, ну, с органами, которые за это ответственны. То есть тебе не дадут построить какую-то ветхлую халабуду, которая просто на тебе разрушится. Ты должен обязательно соответствовать коду. Код — это, ну, что-то наподобие ГОСТа от США, то есть его называют просто code. Если твоя постройка, которую ты собираешься там построить, если она не соответствует этому коду, то тебе могут это просто запретить. Если ты построишь без ведома властей что-то, и это заметят, то, во-первых, тебе сделают штраф, во-вторых, если там какие-то люди работают на этой территории, то их, скорее всего, штрафуют, а могут и лицензию там на строительство забрать. То есть, скажем так, не все так просто. Вот это первая вещь. Второе — это деревья. Деревья тоже не всегда можно спиливать просто так. То есть у меня сестра живет, например, она в городе Кливленд, в Огайо, и для того, чтобы спилить дерево, они должны были спрашивать разрешение у своего комьюнити, там, можно ли им его спилить. Почему это сделано? Потому что, ну вот, деревья, когда сажаешь, они разрастаются корнями, и, соответственно, корни держат почву. Если люди начнут выкорчевывать все деревья и их не останется, то может случиться какой-то там обвал или, не знаю, там, ну, всякое может произойти. Поэтому сделаны специальные законы, которые тоже тебя предостерегают, или как это, prevent, не дают все, что угодно там сделать со своей землей. Слушай, ну и что, им разрешили без фокусов? Ну да, разрешили. Там у них их и так было много, в принципе, поэтому без проблем, без каких-либо. Кстати, еще одна интересная вещь, чтобы спилить дерево, это не так уже дешево оказалось. То есть им пришлось заплатить что-то порядка $500, чтобы приехала специальная машина, там его правильно спилила, увезла, еще и, по-моему, пень они выкорчевали правильным образом. То есть, а если бы они сами это сделали, еще очередной штраф? Не знаю, на самом деле. Может быть, да. Ну, скорее всего, никакого штрафа не было бы, но, скорее всего, это не так просто было бы сделать. А слушай, мне тут еще подсказали один интересный вариант. Вот не знаю, сталкивался ты или нет. Как мне сказали, в Штатах совершенно законно, значит, можно купить дом на колесах. И есть специальные площадки, куда ты пригоняешь его, там паркуешь. Тебе выдается совершенно реальный, легальный, значит, почтовый адрес. И там вот можно начинать жить вот как в своем доме, но только в доме на колесах. Ты с таким сталкивался? Сталкивался, очень не рекомендую. Объясню почему. Дома на колесах — штука прикольная, если просто куда-то попутешествовать, если ты адрес не будешь себе никакой искать. То есть просто попутешествовать, да. Классно, удобно, прикольно, там не нужно платить за отели, ты можешь по стране путешествовать или там поехать куда-то в Мексику, в Канаду и так далее. Если ты где-то будешь оседать, где будет выдаваться тебе адрес и где ты сможешь, соответственно, там уже жить, получать почту, отправлять детей куда-то в школу и так далее, зачастую такие места, в них селятся бедные люди. То есть там очень сильно развито воровство, наркотики, и туда лучше вообще не суваться. То есть покататься можно, а оседлую жизнь вести в таких домиках не стоит. Вообще не стоит. Понятно, понятно. Давай откинем апартаменты, оставим кондо, таунхаусы и, значит, свой личный дом. Вот кроме стоимости содержания и, например, пути до работы, между при выборе вот между этими тремя есть вот что-то такое, что надо учитывать, в голове держать? Или это вкусовщина уже начинается? Это действительно ваш личный вкус. Смотря как вы живете. То есть, если у тебя есть вторая половинка, там, девушка, парень и так далее, если вы вместе живете, то обычно выбирают что-то среднее между, скажем так, работами одного и второго. Если у людей есть дети, с которыми они живут, чаще всего выбор попадает под школу, возле которой они будут селиться, потому что детей до школы не так-то и просто доставить, и, ну, зачастую дети никогда не ходят в школу пешком, то есть их или автобус доставляет, или родители с утра на машинах привозят. Очень часто где родители вот просто вот с утра там тратят какое-то время, там до 30 минут, чтобы ребенка просто завести в школу. И, соответственно, намного удобнее, намного проще просто поселиться где-то поближе к школе, чтобы ребенок у тебя туда там или близко его было везти, или чтобы автобус мог в этом районе приехать и его забрать. То есть вот так вот. Если рассматривать квартиры или дома, тут дело вкуса. Я, например, предпочитаю квартиры. Есть люди, которые предпочитают дома, где бы они могли что-то там выращивать себе на грядочках или что-то там делать в саду, там шашлыки устраивать. В принципе, шашлыки я могу и в апартмент-комплексе устроить, просто на общей территории там будет какой-то гриль стоять, который апартмент-комплекс предоставляет, там они и газ предоставляют, и все, ты только мясо привозишь и как бы сделал все сам. Но если вы хотите, чтобы это было твое личное, то понятное, дом. Это дело предпочтения, у каждого оно свое. А вот смотри, ты вот сам обозначил такую тему. Аренда или покупка и особенности контрактов на аренду. Ну, опять же, минимальное время, на которое вы найдете, минимальный срок, это будет год. Второе, в принципе, apartment management довольно-таки серьезно следят за тем, чтобы люди друг другу не мешали. То есть, если у тебя съемный апартамент и что-то вдруг сломалось, то ты звонишь apartment management, и они бесплатно должны к тебе прислать человека, который вот это что-то тебе починит. Например, кран начал течь, ты вызываешь людей, они, соответственно, пришли, починили, все, спасибо, до свидания. Если у тебя свой дом или свое кондо или еще свое что-то, соответственно, все вот эти проблемы ложатся на тебя. И зачастую, если ты даже дом снимаешь, то тоже эти проблемы будут на тебя ложиться. Ну, а лампочку-то можешь сам поменять-то? Не засудят? Ну, конечно. Ну, вдруг. Смотри, на самом деле, даже в квартире мне лампочки, ну, как бы, предлагали всегда менять. Я их, правда, все менял сразу на LED-лампочки, чтобы меньше за электричество платить, поэтому там никого не вызывал. Но если ты используешь обычную лампочку, которую апартмент-комплекс тебе предоставляет, и у тебя что-то перегорело, пишешь им письмо, там обычно у всех есть сайты, где ты отправляешь заявку, вот такая-то лампочка перегорела, тебе на следующий день приходит чувак, приносит новую лампочку, вкручивает ее, говорит, все окей, все, спасибо, до свидания. Так и все-таки аренда или покупка? Очень сильно зависит от того, где, от того, как вы живете и насколько долго вы там будете жить. Если ты знаешь, что ты осядешь в определенном месте, и если у тебя там хорошая зарплата, и ты понимаешь, что работа там долгосрочная, ты с нее никуда не собираешься уходить, понятное дело, покупка будет лучшим вариантом. Но опять же, смотря где. Есть сайты, так называемые сайты-калькуляторы. Что тебе выгоднее? Снимать квартиру или брать заем и покупать эту квартиру уже навсегда? в таких районах, как Сан-Хосе или там Саннивейл, Силиконовой долине, в большинстве случаев намного выгоднее просто снимать, потому что стоимость на квартиру настолько завышена, что если брать кредит, ты ее будешь платить там лет 40. За это время ты сможешь уже несколько домов в других местах выплатить и просто снимать квартиру где-то там рядышком. То есть стоимость аренды будет значительно меньше там, за какое-то время, что ты там будешь жить, чем покупать жилье. Есть места, где тебе выгоднее взять кредит на дом, если ты там лет 5 проживешь, чем платить за квартиру каждый месяц, если ты будешь платить там по 1000, по 2 долларов за квартиру. Это, опять же, нужно смотреть. Есть калькуляторы, они бесплатные. В Google, если зайти, там house rent calculator или там rent versus buying house calculator, и тебе выдадут определенные параметры, по которым ты сможешь определить для себя, что тебе выгоднее. Ну, слушай, прям сервис, удобно, все для людей. Ну, как бы да. Ну, просто на что Денис любит всегда налегать, что в Штатах прям все для людей. Ну вот, кстати, заканчивая говорить о квартирах, прям тема, на которую, я думал, он расскажет так много-много всего, но, может быть, теперь ты подхватишь, тема переездов внутри Штатов. Это интересная тема, и на самом деле про нее можно рассказывать очень долго. Первое. Очень все зависит от того, семейный вы человек или нет. Если вы не семейный человек, то, понятное дело, переезд – это вообще не проблема. То есть ты практически взял, сорвался с места и поехал. Если семейный, если есть дети, очень сильно все завязано на школы. Многие просто выбирают определенные дома или штаты, или районы исключительно из-за детей. Есть штаты, где есть хорошее среднее образование, есть, ну, как хорошее среднее, я бы его назвал, есть штаты, где образование там более низкого уровня. Кстати, про образование потом еще отдельно можно будет поговорить, но это первая фишка. Теперь, если вдруг вы все-таки решили куда-то переехать, начинается выбор нового места, куда переезжать. Зачастую люди переезжают на новое место, когда еще предыдущие снимают, и снимают где-то отель вот в новом районе. Отель или хостел, где можно пожить какое-то время и просто поискать новое место, куда можно было бы заселиться. Потом, соответственно, вы нашли какое-то новое место, заключили контракт, вам нужно из предыдущего места выписаться. Зачастую нужно сделать или предупреждение за 2 месяца о том, что вы будете выезжать, или нужно будет заплатить какой-то большой штраф, если у вас еще контракт на аренду жилья не закончился. Потом, собственно, сам переезд. Все зависит еще очень сильно от того, какую мебель вы покупаете. Если у вас дорогая, хорошая мебель, понятное дело, ее нужно перевозить. Если вы покупаете что-то временное, там простые ДСП-шные столы, там кровати, все остальное, то это можно, ну, или локально где-то продать, или можно вообще даже друзьям оставить. У меня был вот пример, я переезжал из Чикаго в Остин, когда практически 2 года назад, и все, что у меня там было, я или друзьям пораздавал, или попродавал, или просто там оставил на месте, где оно как и было. Почему? Потому что у меня там было первое место, где я жил, я купил себе самую простую кровать, которая стоила там что-то $100, потом у меня стол был какой-то, который я нашел на барахолке за $50, его на своей машине привез, и еще там пару, по-моему, кресел, и что-то такого тоже оно стоило, ну, вообще копейки. То есть у меня не было никакого смысла это с собой перевозить в новый город. Теперь по поводу самих переездов. Есть очень много компаний, которые специализируются на переездах. Самая, наверное, такая большая и известная называется U-Haul. Пишется U-H-U-A-L. Не, подождите, U-Haul, yes, да. U-H-U-A-L. Вот эта вот компания, у них очень много сервисов. Основной сервис – это аренда машин для переезда. То есть у них есть такие минивэнчики маленького размера, среднего и даже большого, которые они тебе могут сдать в аренду на определенное количество дней. Как это все оплачивается? Первое. Ты платишь каждый день за просто то, что ты машину берешь к себе. Второе. Они смотрят количество миль, которое было в машине на момент, когда ты взял ее, и количество миль, которое было на момент, когда ты ее сдаешь. Они представлены практически во всех штатах. Есть, в принципе, другие компании, которые тоже представлены во всех штатах. Ну, вот это U-Haul, они самые, наверное, популярные. Соответственно, ты, если вот-вот приехал на машине из одного штата в другой, ты просто приезжаешь на ближайшую их базу и оставляешь там машину. И они сами уже разбираются, как там, что с ней дальше делать, и тебе не нужно ее обратно везти в то место, откуда ты приехал. Это вот первая вещь. Второе. У этих же компаний, у некоторых есть услуги перевоза, так называемых, грузчиков. То то есть которые загрузили бы все в машину и разгрузили бы. Зачастую загрузка и разгрузка считаются по количеству вещей, которые загружают и разгружают, и по их диаметрам. Ну, dimensions, как это? Размерам. Размерам, вот. Да. Так вот, вот эти вот размеры, то есть ты им говоришь, вот у меня есть кровать вот такого-то размера, она там хорошая. Есть у меня шкаф вот такого вот размера. Есть вот эти вот там стулья столько-то, есть у меня столы, есть у меня еще столько-то коробок, в которых у меня вещи, там, лежат мои вещи. Там, например, посуда, какие-то там, не знаю, игрушки детские, что-то еще и так далее, тому подобное. Вот тебе... посчитать примерно, сколько будет стоить, средняя однокомнатная квартира, стоимость загрузки или погрузки в машину будет где-то в районе $200. То есть, в принципе, звучит как много, но... Подожди, это за кровать или за машину что-то? Не, это за то, чтобы машину загрузить вот однокомнатную квартиру. А, ну это, по-моему, адекватно, ну мне кажется. Ну, в принципе, да и нет. То есть, поначалу мне казалось, что это слишком много. Через какое-то время я очень сильно изменил свое мнение, и теперь я считаю, что это вполне адекватно. Что повлияло на мнение? Когда сам попробовал погрузить эту машину и разгрузить. То есть я решил, что $200 это и недорого, в принципе. Вот да. Вот я понял, что это вообще недорого. То есть это как бы вот стоит тех денег, и если вы куда-то переезжаете в Штатах, особенно с уровнем зарплат, которые здесь есть, это... вполне acceptable, то есть лучше позвать людей, которые сами себе будут надрывать спины и там переносить это все, и ты будешь просто сидеть где-то рядом, чаек попивать, смотреть, как они это все загружают, ну или разгружают. Ну, логично, логично, да. Ну, не знаю, у меня как бы, когда я только приехал, еще было такое вот ощущение, что все, что можешь сделать сам, лучше сделать самому. Через какое-то время это мнение или этот образ мышления у меня очень сильно поменялся. На то, что вот если ты что-то можешь сделать, и сделать это качественно, быстро, недорого для себя, сделай. Если ты знаешь, что есть люди, которые это сделают лучше, то лучше свое время потратить на что-то другое, в чем ты больше заработаешь деньги за это время. Слушай, ну есть же такое мнение, что в Штатах очень дорогой именно ручной труд. То есть там, например, всякие электрики, водопроводчики, механики. То есть там, где надо руками, и надо знать, что крутить, что вот это вот стоит совершенно конских денег обычно. Да и нет. Опять же, зависит от того, насколько вы опытный человек во всем этом. Тут точно так же, как и там в странах СНГ, могут с вас содрать три шкуры за то, что воспользуются вашим незнанием того, как что можно сделать, и могут продать лишний сервис, лишний труд и куча всего наделать. То есть, как попадешься? Чаще всего, как это все делается? Когда вы приезжаете в Штаты, вы находите какое-то свое комьюнити, то есть русскоязычное зачастую там комьюнити, их на самом деле очень много практически в каждом городе. Есть города, где их меньше, где есть больше, и вы у них просто начинаете спрашивать. Вот есть, вот у меня нужда сделать что-то там по дому, например, там покрасить что-то, или там перевезти вещи, или, например, там, как это, сантехнику починить. И вам говорят, что вот такие-то люди, проконтактируйте, вот есть телефон, к нему звоните, скажите, что от того-то, того-то. И чаще всего это получается намного дешевле. Найти такие комьюнити очень легко. Заходите в Facebook, там вводите имя города, например, там Даллас, и второе слово это там русские или русский Даллас. И вот так вот можно практически по любому городу найти комьюнити. Там русский Нью-Йорк, русский Чикаго, русский Лос-Анджелес. Комьюнити очень много разных в Фейсбуке. И там зачастую людей, ну, будет масса, там несколько тысяч в каждом. Есть такие, где там и десятками тысяч людей собираются, и как бы где можно получить довольно-таки правильную консультацию. Ну, тут, знаешь, вспоминается фраза из известного фильма о том, что «Мы русские друг друга не обманываем». Такое тоже встречается. Причем встречается довольно часто, но если вы просто ищете... В принципе, по поводу работы, на которой я пытался устроиться, вот я встречался вот с этим, вот мы русские друг друга не обманываем, было у меня такое. А вот по поводу каких-то услуг, чтобы мне советовали, ну, никогда вроде бы никто никого не надувал, то есть все было довольно чин-чином, то есть все очень правильно было. И раз уж мы говорим про переезды, я предлагаю с переездов переключиться на машины, благо близкие темы. Это особенно интересная тема. Ну, во-первых, машина – это не роскошь, это средство передвижения в США. То есть машины есть у всех, начиная с 16 лет, вы имеете право самостоятельно, без присутствия взрослых, водить машину здесь. То есть можно увидеть школьников, которые там еле до руля достают, которые в машине едут, и как бы это здесь нормально. Слушай, мне кажется, это не средство передвижения, это средство нормального существования. Да. Теперь, соответственно, по поводу машин, по поводу качества, по поводу того, что оно из себя представляет и как здесь их выбирают. Есть такое мнение внутри США, что машина у тебя живет 10 лет. То есть, если твоей машине больше, чем 10 лет, то ты, ну, скорее всего, или человек, который неуспешный, не можешь себе позволить новую машину, или ты там только приехал, и тебе нужно какую-то очень дешевую машину купить там за 700 с чем-то долларов, там, или там за 500 долларов. То есть, ну, на самом деле, вот как в фильме показывали, «Брат 2», там, ну, действительно можно купить машину за 500 долларов. Вполне. Она будет 20-летней давности, она будет, в принципе, более-менее нормально ездить, и там между городами вас спокойно перевезет. То есть это вполне реально. То есть стоимости на машины значительно меньше. То есть я нигде не видел в мире, в принципе, я там по многим странам поездил, посмотрел на цены машин и так далее, нигде в мире не видел, чтобы машины были настолько дешевыми, как в США. К примеру, в 2008 году я взял в кредит машину в Киеве. Это был Hyundai Accent, новенький. Стоил он 18,5 тысяч долларов. То есть вместе с кредитными платежами, там, с процентами и так далее, в сумме я заплатил там что-то порядка 23 или 24 тысяч, когда я ее полностью выплатил. Вот когда я об этом сказал вот местным людям США, на меня посмотрели, так, нифига себе, это как такое вообще возможно? Вот примерно такой же Hyundai Accent в США можно будет купить там 1000 за 11, за 12 новый, который я купил за 18, и здесь это будет, ну, значительно дешевле. Ну, просто, ну, настолько дешевле, что представить невозможно. Я же так понимаю, в Штатах еще особый смысл имеет брать их производителей. То есть там Ford, например, тот же самый. Да и нет. Да, если вы патриот Штатов. Нет, если вы хотите что-то подешевле и за такое же качество. Зачастую Форды, Шевролеты и так далее по качеству, ну, примерно как Toyota или Hyundai. То есть я не могу сказать, что они значительно лучше. Но очень многие американцы покупают вот эти машины, даже если они будут дороже, чем аналоги от японцев, исключительно из патриотических чувств. Потому что вот оно в Америке сделано, давайте поддержим отечественного производителя и давайте его купим, потому что вот там мой дед когда-то работал на заводе Форда, вот я его буду водить, соответственно, потому что это наша американская машина. Во всех фильмах, вот если посмотреть там последних, если какие-то супергерои какую-то машину берут, они там говорят, выбирай американское всегда. Недавно смотрел, кстати, сериал, как-то он назывался Punisher, ну, типа, наказатель или как это перевести? Каратель, у нас он каратель называется. Вот этот каратель, вот там вот мне понравилась тема, ему нужно было там для какой-то там из мести украсть машину, и он там залазит в какой-то ангар, где куча машин, там суперкаров, какие-то Бугатти, еще что-то стоят, и он выбирает какой-то Ford Mustang, ну, машина, которая вообще, школьники ее берут, чтобы попонтоваться друг перед другом, она вообще еле ездит. Но там фраза такая, всегда выбирай американское. И вот очень много где вот это вот патриотическое чувство, оно присутствует. То есть я не могу сказать, что машины галимые, они нормальные, хорошие, но по цене чуть-чуть больше, чем японские или корейские аналоги. Слушай, ну есть еще такое мнение, я слышал, что в Штатах бензин, он не очень высокого качества, то есть с низким октановым числом идет, и вот эта знаменитая американская наклейка «Fuck Fuel Economy», огромная машина с огромными двигателями, это как бы следствие этой истории, что на бензине с маленьким октановым числом у тебя должен быть огромный здоровый двигатель и огромная здоровая машина. Нет, там чуть-чуть по-другому. То есть по октановому числу, не переживайте, все будет примерно точно так же, как и в Европе, но высчитывается оно чуть-чуть по-другому. То есть когда приезжаешь на заправку, у тебя будет бензин 83-й, 91-й и 93-й. Но это не тот же самый параметр, который ты увидишь в России, где у тебя написано 92-й, 95-й, 98-й. Там оно как-то по-другому высчитывается. Мне когда-то скидывали формулу. По сути дела, октановое число и все параметры внутри, вот эти вот там 83-й, 93-го, 91-го, 93-го будут точно такие же, как 92-й, 95-й, 98-й в России. То есть, если интересно будет, я просто после подкаста скину тебе эту формулу, как она высчитывается. У меня есть друг, который мне специально об этом объяснял, когда я точно таким же вопросом задавался, как только сюда приехал. Теперь, соответственно, перейдем к такому понятию, как люксовость. Все равно есть машины, которые воспринимаются как крутые, есть машины, которые воспринимаются как, ну, обычные. Ну да, угадаю, Мерседес – это машина успешных пацанов. Да. Ну, если он не старше 10 лет. То есть, если не старше 10 лет, то да, Мерседес – это машина успешных пацанов, успешных людей, которые могут себе что-то позволить. BMW точно так же считается люксовой машиной, которая вот действительно качественная, классная. Из американских производителей единственный, кто считается люксовым – это Cadillac. Подожди, еще Rolls-Royce, в принципе. Ну, да, Rolls-Royce и Cadillac, вот эти вот два. Потом, из европейских, я уже сказал по поводу Мерседеса, BMW, Audi почему-то ценят очень сильно. Кстати, не знаю почему, но здесь вот реально очень многие люди, если видят Audi, если спрашиваешь, то, ну, там, очень многие воспринимают это как что-то, нечто люксовое и что-то очень крутое. Ну, Audi это вообще представительская марка считается. Как бы до последнего времени я ее лично такой для себя не считал. Хотя сейчас, вот тут пожив какое-то время в США, начинаю воспринимать, что да, действительно, это есть что-то более люксовое. В принципе, посидев в нескольких машинах, увидев, как они внутри выглядят, да, это что-то крутое. Теперь то, что меня довольно-таки очень сильно удивило, когда я только приехал. Lexus не считается люксовой машиной. Lexus Acura — это есть обычный японский драндулет, типа Toyota с улучшенными внутренними параметрами. Технически это правда, но Toyota для многих — это идеал машины. Ну, как бы да. Ну вот я, например, спрашивал у мужа сестры, он, в принципе, там американец, он только по-английски говорит, и я его спрашиваю, вот что вообще, в принципе, там в США или там вот в этом районе считается чем-то люксовым, классовым? Он мне называл там BMW, Mercedes, Cadillac. Я спрашиваю, там, а Lexus или Acura? Он такой, да не, ну ты что, ну, как бы тут таксисты на Uber ездят на Lexus'ах. И потом действительно, то есть, ну, оно настолько доступно и настолько вот многие могут себе это позволить, что это не есть, не воспринимается чем-то люксовым. То есть это есть как просто Toyota, которая с улучшенными внутренними параметрами. Там лучше немножко кожа, лучше немножко обивка, может быть немножко лучше там электроника. Но все. Это то, что каждый себе может позволить, это просто как обычная машина. Слушай, а с Теслами-то что? Теслы-то где? Теслы очень интересный вопрос. Недавно устроил я себе развлечение, поехал посмотреть Tesla Model X. Прикольно. Реально прикольно в плане автоматизации, сама ездит, сама паркуется, открывает двери так, чтобы не ударить соседнюю машину, там камеры везде находятся, то есть все по минимализму сделано, то есть минимум кнопок, практически все перенесено на вот эти вот большие экраны, чтобы можно было настроить. Есть огромный недостаток. Заряд Теслы. На суперчарджерах, которых зачастую там 2-3 в каждом городе, в большом городе, Тесла будет заряжаться примерно час. Ну, 50% заряда за 20 минут, остальные 50% еще за 40 минут. Если вы будете заряжаться где-то возле там Walmart или еще где-то, где бесплатные зарядки стоят, там меньше идет напряжение, и, соответственно, заряжаться оно будет часов 8-10. И потому, как мне объяснили на тест-драйве, если вы хотите купить себе Tesla, то лучше всего у себя дома установить зарядную станцию, и вы, когда приезжаете домой, вы ее подключаете, вот как телефон на ночь включаешь, вот точно так же Tesla включаешь. То есть, если у тебя нет своего дома, где ты его будешь постоянно заряжать, или если возле тебя нет суперчарджера, где ты там за час можешь зарядить, владеть Теслой очень неудобно в плане ее зарядки. То есть, это круто. Внутри качество обалденное. Бесшумно. Сама едет, сама все делает, сама паркуется и вообще супер. Но по удобству заряда ужасно неудобно. И пока что инфраструктура еще очень сильно не готова. Как говорит у меня одна знакомая, it's not that cheap to be green. То есть, не так уже дешево быть зеленым, то есть, идти по незагрязнению окружающей среды. На улицах-то видишь их? Много, мало? Конечно, много. Да, довольно много Tesla ездят, иногда BMW можно увидеть, электро. Кстати, интересная вещь, кто-то мне рассказывал, что сейчас в России, в Украине, в Беларуси довольно много Nissan Leaf'ов. Это правда или нет? Да что-то я даже затрудняюсь, так сказать. Ну, Nissan у нас марка довольно-таки популярная, а вот как бы конкретная модель, как-то я не обращал внимания. Кто-то недавно упомянул, что довольно много Nissan Leaf'ов и что якобы их все гонят из США. Это электрокар, который Nissan сделал, довольно-таки очень дешевый, там в США стоит порядка 20 с чем-то тысяч, если новый, и как бы как мини-машинка, которая на электродвигателе работает, и там через несколько лет их увозят в другие страны. Слушай, ну вот я сейчас открыл, гугланул картинки, вот смотрю по картинкам, и что-то я не помню на улице завала этих машин, честно тебе скажу. Ну, во всяком случае, только за Санкт-Петербург могу тебе говорить. Понял. Окей. По поводу машин, скорее всего, это все. Да. Ну и отлично. Тогда давай эволюционно. Чтобы купить машину, нужна кредитная история, которая в Штатах наше все. О, теперь вот интересно. Кредитная история. Что это, как это, почему это? Когда вы только получаете свой Social Security, или как его называют там аналог в России, например, или там где-то в Украине, в Беларуси, это идентификационный номер. Вот аналог его, это называется Social Security в США. У вас есть определенный credit score, то есть балл вашей кредитной доверенности, который вам дается определенными компаниями. Есть три основные компании, ну, якобы независимые, которые работают на территории США и Канады. Одна из них называется TransUnion, вторая Unifax, по-моему, и третья обычно я ей не пользуюсь, но есть некоторые, кто ими пользуется тоже. Каждый раз, когда вы пользуетесь какими-то кредитами или получаете зарплату, или каждый раз, когда подключаешься там к телефонному оператору, еще куда-то, они все сообщают вот в эти вот три компании, что вот есть такой-то человек, он потратил столько-то денег, или там брал вот такой-то мини-кредит. Соответственно, этот кредитный скор, который компания у себя держит, он или увеличивается, или уменьшается в зависимости от того, как ты выплачиваешь кредиты и по некоторым другим параметрам. Теперь, какие параметры заключаются и как, собственно, вот этот кредит-скор себе улучшать? Как я уже сказал, по умолчанию, как только вы получаете Social Security, вам дается определенный балл. Балл, который дается, это ровно 650 баллов. То есть каждый человек получает. Минимальный кредит-скор, который может быть, это 300 баллов. Максимальный 850. И, соответственно, когда у вас кредит-скор 650 баллов, ни одна компания, ни один банк вам не даст кредитную карту. Кредитные карты начинают давать с момента, когда у вас кредит-скор там в районе 700 баллов становится. Соответственно, как его можно повысить до этого уровня? Есть так называемые security deposit cards. Это кредитная карта, которую ты сам себе под кредит даешь. То есть, вот, например, ты приходишь и говоришь, я хочу открыть secure credit card, там, для того, чтобы у меня набирался мой credit score. Они тебе говорят, хорошо, заплати нам $100. Ты платишь $100. Они тебе говорят, вот тебе кредитная карта. Вот ты с нее имеешь право взять в кредит до $100. То есть ты, по сути дела, сколько внес, столько можешь с нее и снять, ну, в виде кредита. И они следят за тобой, как ты снимаешь эти деньги и как ты их пополняешь. То есть, соответственно, если ты там постоянно пополняешь, там, ну, часто пользуешься этой картой и часто платишь долги, которые по ней возникали, через примерно полгода ты сможешь добраться до кредит-скора в 700 баллов и сможешь вернуть, во-первых, $100, которые ты получил как залог за получение этой карты, и получить уже нормальную кредитную карту, которая будет на определенную сумму денег. Там минимальные кредитные карты, которые есть, по-моему, на $500, доходят до миллионов долларов. Так, слушай, а все эти страдания, вот без этой кредитной истории вообще, вот ты не человек? Да, ты действительно не человек без кредитной истории. Как бы это ни звучало, но это правда. Все очень сильно завязано на кредитную историю, на то, как ты выплачивал деньги, на то, как что делал. У меня есть один знакомый, на самом деле он в Украине сейчас работает QA-инженером, и вот одна из предыдущих его компаний, они писали что-то по TransUnion в Канаде. И он Короче, у него получилось посмотреть, как структура вообще вот в высчитывании вот этого кредит-скора возникает. Они учитывают, во-первых, если у тебя свой дом. Если есть, то у тебя он чуть-чуть будет больше. Второе, если у тебя есть там телефон, телефонная линия, причем городская телефонная линия, если есть, у тебя он чуть увеличивается, нету, уменьшается. Потом они смотрят на количество кредитных карт. Чем больше кредитных карт у тебя есть, тем меньше у тебя кредитный скор. Ну, соответственно, если у тебя их много есть, и ты постоянно по ним выплачиваешь деньги, и у тебя никаких долгов нет, то у тебя кредит-скор потихоньку растет. Главное, чтобы ты их использовал. Если ты не пользуешься кредитными картами, не пользуешься никакими кредитами, кредит-скор остается на одном и том же уровне. Теперь, если хочешь взять какой-то дом в кредит, просто так никто этого не даст. Во-первых, любой банк даст тебе в кредит дом, только если у тебя уже несколько лет есть кредитная история, и если ты уже брал хотя бы одну машину в кредит. Вот такой вот интересный параметр. Машину в кредит для того, чтобы взять дом. Подожди, а если ты просто с чемоданом денег придешь, тебе дом-то продадут? Не, продадут, но это же не в кредит будет. Ну, не, я уточнить, что может, не знаю, может, у вас там вот только в кредит теперь все продается, и наличка вообще никому не нужна. Нет, конечно, можно прийти, конечно, за наличку купить, если ты сможешь доказать, что эта наличка легальным путем у тебя была получена. А, то есть ее еще могут и брать, не захотеть взять. Были случаи, слышал я, когда приходили люди, особенно там приезжали из стран бывшего СНГ, с пакетами наличных, и продавцы просто сразу обращались в органы, там, ребят, мы боимся, что это может быть какой-то фрод, ну или, как это сказать... Отмывание денег. Отмывание какой-то денег или что-то еще, и, соответственно, пожалуйста, проверьте. Что это и как это? Потому что если продавец возьмет деньги, и деньги непонятно откуда получены, то у продавца потом еще проблемы могут возникнуть. Ну, в принципе, здравые опасения это, да? Ну, да. Теперь смотри, есть такая штука. Кстати, вот так как мы заговорили о том, насколько легально получены деньги, у тебя деньги не могут появиться ниоткуда. Если у тебя вдруг появляется какая-то сумма, которую ты от своего имени вносишь за определенный продукт, это, соответственно, сразу же сообщается, ну там, любые покупки больших вещей сообщаются в IRS. IRS — это налоговая служба США. Internal Revenue Services, там, внутренний сервис доходов. Любая большая транзакция сразу же будет сообщена в IRS. И, соответственно, они посмотрят, снималась ли у тебя эта сумма откуда-то из твоих, во-первых, там, кредитных карточек или дебетных карточек, или твоего банковского счета. Если сумма превышает 10 тысяч долларов, то может открыться сразу же investigation. Ну, то есть расследование того, откуда и что это, и как это вообще получилось, что у тебя вот эти деньги, которые ниоткуда ты их не снял, но нам сообщили, что вот ты их заплатил. То есть просто так найти кучу нала и заплатить этого кучу нала за что-то у тебя не получится. Не, ну а если ты вот, ну я не знаю, на историческую родину съездил, а у тебя там реально чемодан долларов лежит, вот ты его взял, привез такой радостный, ну ты же уже ничего не докажешь. Тут есть одна определенная особенность. Когда садишься в самолет, еще на таможне там где-то в аэропорту, из страны отбывания, там, например, там, ты из Петербурга будешь вылетать, тебя обязательно спросят, вы деньги с собой везете? Ты отвечаешь, да, нет. Если везете, то они спрашивают, больше 10 тысяч долларов или меньше? То есть, если больше, это обязательно нужно декларировать. То есть, об этом налоговая будет знать. Просто так из ниоткуда деньги у тебя просто не могут здесь появиться. И если они появляются, то тебе сразу же начинается расследование, что ты, где ты и как ты. Был у меня один случай, рассказывала знакомая, разводилась она, и у мужа где-то были какие-то накопления. Короче, они эти накопления просто поделили поровну, там получилось примерно по 15 тысяч долларов за каждого. Соответственно, она решила взять себе дом, так как она с ребенком осталась одна, муж там тоже отдельно был, и залог, который она внесла за дом, она выплатила из этих денег. Так вот, ей заблокировали все счета. Просто из того, что деньги из ниоткуда вот появились. Каким это образом потом получилось исправить, они вроде как сделали через ее мать, которая приехала, написала бумажку, что вот там я из исторической родины, передала кучу денег там вот дочке, чтобы она смогла себе дом купить. Но опять же, правда это или неправда, не знаю, но я вот такое слышал. Ну, почти фильм, конечно, снимать можно. Но на самом деле с налоговой здесь не шутят. Налоговая – это очень страшный орган, и если ты вдруг что-то с ней как-то пошутил, то тебя очень на длительное время могут наказать, и ну, мало не покажется. И в тюрьму могут посадить. Вот там Аль Капоне того же посадили. Слушай, да, мы уже тут с тобой на самом деле как-то больше часа, так сказать, о бытовых проблемах. Давай теперь немножко про работу все-таки поговорим. Давай. Давай начнем с самого такого глобального, скажем так. Работать по контракту или на постоянку устраиваться? Вот это очень сильно зависит от того, какой образ жизни вы ведете и семейный вы человек или нет. Если вы человек семейный, то, понятное дело, лучше работать на кого-то на постоянку. Если вы можете позволить себе переезжать там, между городами, брать разные работы или находиться определенное время без работы вообще, тогда можно брать контракты. Контрактная работа зачастую оплачивается более большими суммами. То есть денег можно получить больше. Работа на постоянку, она более стабильная и включает определенные бонусы в виде там, выходных дней, медицинская страховка и других плюшек, которые можно получить от работодателя. То есть вот такие вот вещи. Кстати, по поводу контрактной и неконтрактной работы, если интересно, могу рассказать вообще по поводу уровней зарплат, которые в США есть, там примерно вот в каких местах. Да-да, обязательно. Мы еще вот хотели обсудить, кто же такой средний класс американский. Без проблем. Да, давай тогда начнем с, вот, в принципе, зарплат. Я потом смогу вернуться и рассказать про контрактников и работодателей, как где у кого что устроено. Средний класс в Америке в каждом штате вычисляется свой собственный. Там есть определенные параметры, можно в Google просто зайти и сказать там middle class Illinois, или middle class там Texas, или middle class еще что-то, тебе покажут вот границы. Вот там от этого заработка до другого заработка это middle class. Как вообще высчитывается зарплата? Здесь очень сильно привыкли думать категориями денег и деньги считать везде. Чем это, собственно, характеризируется? Все привыкли считать зарплату, которую они получают за час времени. И исчислять свою зарплату в виде годовой зарплаты. То есть никто не будет тебе говорить, сколько ты будешь получать за месяц. Это, ну, как бы просто не принято такого. То есть можно, конечно, сказать, но это зачастую просто не поймут. Работодатель, если тебя нанимает, он тебе скажет, или сколько ты будешь получать за час, или сколько ты будешь получать за год. Теперь как это все высчитывается? Вот я, например, называл, в штате Иллинойс граница среднего класса является 100 тысяч долларов. Там, на самом деле где-то 103 тысячи долларов. 100 тысяч долларов, чтобы тебе получать в год, ты должен получать примерно 50 долларов за час. То есть, если посчитать, 50 долларов в час, 8 часов в день, 5 дней в неделю умножить на 52 недели, у тебя как раз примерно получится 100 тысяч. То есть, соответственно, вот если смотреть твою годовую зарплату, вот, не знаю, не твою, там, возьмем любого среднестатистического человека там в России или там в Питере. Предположим, зарплата 2000 долларов в месяц у человека. В год он будет получать 24 тысячи. То есть, соответственно, часовая у него зарплата это сколько у нас? 24 тысячи или 2 умножить на 12, 24 поделить напополам, получается 12 тысяч. То есть 12 долларов в час это зарплата у человека, который зарабатывает 2000 долларов в месяц. То есть вот примерно как... Звучит. В США минимальная возможная зарплата, которую могут платить человеку, назначается каждым штатом отдельно. Есть штаты, где минимальная зарплата составляет около 8 долларов в час. Минималка всегда на каких-то работах типа Макдональдса. То есть там, где студенты, у них непостоянная работа с гибким графиком, им всегда дают самую-самую минимальную зарплату, и, соответственно, там максимум, что они смогут получить, это там 20 с чем-то тысяч долларов в год. Если люди переходят в средний класс начинается где-то от 30 тысяч долларов в год. 30 тысяч долларов – это примерно от 15 долларов в час, если человек зарабатывает. А если ты зарабатываешь от этой суммы до 50 долларов в час, ты являешься средним классом. Если зарабатываешь больше, чем 50 долларов в час, соответственно, ты уже являешься там выше среднего класса. Теперь фишка по поводу классовости и как они вообще высчитываются. Система из трех классов себя как таковая уже изжила, поэтому очень многие и компании, и государства начали переходить на шестиуровневую систему, где есть шесть градаций. Градация «бедные люди», то есть «poor people», есть градация... Poor and rich, То есть, сейчас, подожди, точно, чтобы вспомнить, я помню, что богатые, самые богатые люди начинаются от 350 тысяч долларов в год. Потом есть upper middle class, от 100 тысяч до 350. Зачастую все айтишники в них включены. Потом есть middle class, просто те, которые получают от 50 до 100 тысяч. Есть lower middle class. Сейчас, подожди, lower middle class. Это от, по-моему, 30 до... Или от 20 до 30 тысяч. Так, подожди, а где я забыл еще шестой уровень? Где-то я забыл еще шестой уровень. Если дальше. Слушай, а вот эта вот линеечка, она вот... Я не понимаю, она чисто для самосознания людей нужна? Или там, я не знаю, у тебя в другую дверь в ресторан входить будешь, если вот переходишь из класса в класс? Есть такое понятие, как налогообложение. То есть, ну, первое — это самоосознание, понятное дело. Второе — это налогообложение. Все, что ты зарабатываешь до примерно 20 тысяч долларов, у тебя, по-моему, вообще там никакого налога нет. Или есть, но он там, ну, совсем минимальный. Все, что ты зарабатываешь сверх вот этой вот суммы там 20 до там 40 или до 50 тысяч, в зависимости от штата, у тебя другая ветка налогообложения. Но только на ту сумму, которая сверх вот этой вот 20 тысяч. Вот все, что от 50 до 100, там третья ветка налогообложения. И дальше идет еще следующая ветка, там, от 100 до, по-моему, 200, по-моему, и больше, больше, больше, больше. То есть оно вот, чем больше ты зарабатываешь, вот с той суммы ты все больше и больше налог начинаешь платить. Но по этой линейке, то есть вот то, что Денис говорил, что хороший айтишник должен получать 100, от 100 тысяч в год, это получается уже буржуй зажравшийся, да? То есть если средний класс, это полтинник, в принципе. Да, в принципе, да, потому что в IT-сфере, как я сказал, люди в среднем в два раза больше зарабатывают, чем люди в других сферах. Но для них же не сделано отдельное налоговое законодательство, правильно? Нет, не сделано. То есть, ну, это фишка работы именно в IT. То есть в IT, даже в Америке, это считается, ну, люди, которые зарабатывают больше, чем обычные смертные. То есть, скажем так. И есть еще Силиконовая долина, где они как бы зарабатывают, ну, совсем. Есть еще Силиконовая долина. По поводу Силиконовой долины там совершенно отдельный разговор. Силиконовая долина — это такой некий анклав, который сам по себе, и там свои зарплаты, свои бонусирования и свое все. Ну, опять же, если интересно про Силиконовую долину, про нее можно отдельно поговорить, но пока все-таки давай расскажу немножко по поводу зарплаты, по поводу вот этих вот уровней. Да, конечно. Если ты айтишник примерно там начального уровня, то можно рассчитывать, что ты найдешь работу, ну, там, как entry-level специалист, там, или QA, или программист, или сисадмин, там, от 50 до 80 тысяч долларов, это будет твой начальный уровень. В Силиконовой долине людей, которые выпускаются, например, из универов, их сразу там в большинстве случаев берут на 80 тысяч в год. Но с учетом налогообложения и всего остального, это будет получаться те же 50 тысяч, которые будут в других штатах. Теперь, если ты становишься примерно там middle-level человек, то ты получаешь от 80 примерно до 150 тысяч. Как только ты вот-вот начинаешь быть кем-то уровня staff или там senior или principal engineer, то это от 150 и выше. За пределами Силиконовой долины верхняя полочка, которую человек может получить в IT-сфере, если он не менеджер, это будет где-то 200, ну, там 250 в некоторых случаях сумма. Если ты находишься в Силиконовой долине, то вот эта полочка двигается где-то до 300 тысяч в год. То есть примерно в полтора раза больше. То есть это если мы рассматриваем по зарплатам. Теперь, типы работ. Есть же программисты, есть QA, есть сисадмины, и есть там пресейлы, например, есть постсейлы. Программисты, как таковые, в данный момент... во всех штатах, кроме Силиконовой долины, примерно на одном уровне с сисадминами. Если брать Силиконовую долину, то в Силиконовой долине программисты являются высшим классом и высшей касты. То есть есть программеры, которые получают и по полмиллиона, и больше. Подожди, а при чем здесь тогда сисадмины? Сисадмины сейчас на каждом углу говорят, они вымирают. Неправда, я бы так не сказал. Они просто превращаются в кое-что другое, то есть трансформируются. Да, в неких гибридов, то есть и девопсов, ну, опять же, есть до сих пор, хотя да, ты, наверное, прав. Действительно, большинство сисадминов превращаются в нечто среднее между админом и программером. Ну, в любом случае, если ты сисадмин и ты не умеешь скриптить, ты не выживешь на этом рынке. То есть, по крайней мере, если ты хочешь хотя бы middle-level'ом стать, то ты уже должен хоть что-то там, хоть на Bash, хоть на Perl, хоть на Python, там что-то уже должен уметь автоматизировать. То есть примерно так. И так, о чем это я говорил? Говорил я про уровни зарплаты по поводу конкретно Силиконовой долины. Программисты — это отдельная каста. Если говорить про сисадминов, верхняя планка в Силиконовой долине где-то 300-350 тысяч для сисадминов. Это так называемый principal level. Если брать синьоров, которые тоже считаются там высшим уровнем, но еще не самым-самым высшим, то где-то там, наверное, 200-250 тысяч — это будет предел. Если говорить за пределами Силиконовой долины, то, опять же, предел где-то 200 тысяч в среднем. Для сисадминов, если вот именно сисадминистых сетевиков или там Linux, Unix инженеров разбирать. Но это мы рассматриваем всю работу на кого-то, то есть не по контракту. Если по контракту рассматривать то же самое, то сумма примерно процентов на 10-20 больше. Но когда ты работаешь по контракту, у тебя нет выходных дней, зачастую у тебя не будет как это, медицинской страховки, у тебя не будет дней, которые ты можешь потратить на болезнь. Там, например, там, если ты заболел, там что-то у тебя случилось, или грипп, или еще что-то, ты должен выйти на работу. Если не пришел, то на контракте тебе никто не выплатит просто деньги за этот день. То есть, вот, например, к примеру, я работал в ЦИСКе, я работал по контракту. По контракту, так называемый Red Badge. В ЦИСКе есть разделение сотрудников на Blue Badge и Red Badge. Это, в принципе, во всех странах, так и в России, так и там, в других местах, и, там, в Америке и так далее. Если я хотел взять какой-то отпуск или куда-то съездить и что-то сделать, я просто говорил, что вот, ребята, так-то и так-то, я вот в этот день не выхожу, и мне за этот день просто не начислялась зарплата. И через какое-то время, когда ты смотришь, какая тебе сумма за день набегает, там, а сумма может набегать немаленькая, ты уже начинаешь задумываться, стоит ли мне вообще брать отпуск, чтобы куда-то съездить. Вот интересная вещь. Где-то я слышал про статистику, что около 50% американцев вообще не берут ни одного дня отпуска в году. Как тебе такая интересная статистика? Ну, есть версия, что они просто не хотят никуда ездить. То есть у меня есть коллеги-американцы, которые, я у них спрашивал, они часть вообще из штата своего даже никогда не выезжали, потому что им все хорошо. А, есть и такое. Ну, вот, например, у меня очень похожая сейчас ситуация. Я живу в отличном месте, там у меня куча бассейнов, куча развлечений и все остальное, и как бы зачем мне куда-то ездить? Ну, как бы иногда все равно хочется куда-то поехать. Но раньше, когда я был по контракту, работал там в ЦИСКе, ну, вообще, в принципе, иногда хотелось куда-то выехать, но через какое-то время понимаешь, сколько ты потеряешь денег за этот выезд, просто за то, чтобы взять себе выходной, и как бы сразу же хотелка перехачивается. То есть уже не хочется. То есть вот такая вот вещь. Теперь про особенности Силиконовой долины и особенности найма на работу. Если вас нанимают куда-нибудь на работу не по контракту, а просто вот как обычного человека на определенную работу, там тоже есть свои особенности. Большинство компаний сейчас прикрепляют так называемый договор о работе и правилах того, как вы с ними будете работать. Многие прикрепляют договор о том, что если вдруг тебя захотят уволить, или если ты вдруг захочешь уволиться, ты можешь сделать это в любой момент, в любую секунду, в любую минуту. И никто ничего не сможет сказать. То есть такой вещи, как трудовой кодекс, как есть в России, здесь не существует. Так это хорошо или плохо? Это и хорошо, и плохо. Хорошо в плане того, что тебе удобнее работать, и тебе как бы, ну не знаю, работодатель тебя в любой момент может уволить, плохо в плане того, что он опять же может тебя в любой момент уволить. Есть компании, которые делают это немножко по-другому. Есть компании, особенно если хорошего уровня, то там все прописано по-другому. Если ты, соответственно, там у них проработал какое-то время, ты должен там за 2 недели их уведомить, или они тебе должны за определенное время уведомить, то есть они тебя просто так уволить не могут. И этим характеризуется уровень компании. То есть чем она более лояльна, чем она больше human-faced, тем более, скажем так, социалистические законы будут в этой компании. Окей, я сейчас живу в очень республиканском штате. Это что значит так вот для простых-то смертных? Возможно, как ты знаешь или не знаешь, в Америке двухпартийная система. Есть демократы, есть республиканцы. Зачастую демократы они выступают за социалистический строй, то есть чтобы была помощь от государства как можно большему количеству людей, чтобы все, скажем так, друг другу помогали и так далее и тому подобное. Республиканцы в основном выступают за то, чтобы мы самостоятельно могли всего достигать. Если я достиг, если кто-то не хочет работать, то, соответственно, это его проблема, что он не хочет работать, почему я ему должен помогать. И вот, вот это вот постоянно две силы, которые работают друг против друга в США. Ну как, друг против друга или совместно против кого-то еще? Ну да, но говорят же, в Техасе не любят негров-бездельников. Поэтому их там нет почти. Не любят, не так уже их много, но тоже есть. Но даже те, кто есть, то такой ситуации, как в Калифорнии, здесь не наблюдается. То есть, ну, не в таком количестве есть, и особенно если бездельники, то их действительно там выживают или просто очень сильно не любят. Так вот, республиканцы верят в то, что ты сам для себя, собственно, там должен все зарабатывать. Если кто-то что-то недополучил, если кто-то там, не знаю, ногу сломал или еще что-то, это его проблема. Ну, это если правых брать республиканцев. Собственно, многие люди, ну, вот у меня есть один... Хорошо, у меня есть компания друзей именно в самом Далласе, и когда мы с ними встречаемся, они очень любят разговаривать про политику, про то, чем республиканцы от демократов отличаются, и очень часто от них можно услышать, что Америка – это единственная страна, в которой, в принципе, капитализм. И они говорят, что Америка – это единственная страна, в которой капитализм, во всех остальных странах – социализм. Потому что во всех остальных странах обязательная государственная медицинская помощь, там обязательная куча страховок и так далее, в Америке ты это все должен покупать сам. То есть поэтому это является не капиталистический, точнее не социалистический, а именно капиталистический строй. И, соответственно, там медицинская, если у тебя нет страховки, ну извини, тебе никто не поможет. Одна из хороших / нехороших вещей, которых сделал Барак Обама, это он ввел так называемый Obamacare. Раньше, если у человека возникала какая-то проблема со здоровьем, и у него не было страховки, понятное дело, страховая компания ему не хотела продавать страховку. То есть, ну, человеку, соответственно, там помощь никто не мог оказать, и он оказывался в очень затруднительном положении. Обама решил ввести так называемую социальную помощь. То есть... Он сделал страхование обязательным, он запретил страховым компаниям не принимать новых клиентов, если у них в данный момент выявлены какие-то проблемы со здоровьем. При этом всем это все вылилось в несколько интересных последствий. Первое, стоимость страховок выросла больше, чем в 2 раза. Для всех. Ну, просто потому, что разрешили всем страховаться, причем всем, у кого были там и уже проблемы были, и у кого не было, то есть это раз. Второе, он ввел штрафы для тех, у кого нет страховки. То есть в зависимости от штата, в котором ты находишься, я на самом деле один месяц пропустил, был в 2016 году, и я заплатил $50 штрафа за то, что я не имел страховки и находился в США, работал. Ну, а, там, так блин, бы ты сколько заплатил за страховку? Так бы я заплатил за этот месяц там порядка 350, по-моему, долларов. Так это дешевле штраф платить. Ну, как бы да, но это неправильно и не принято. И на самом деле любой визит к доктору или куда-то тебе выльется минимум $200. То есть ты даже с простудой пришел, чтобы тебя просто посмотрели, там температуру померили, то уже будет $200. То есть это... Это прекрасно. Это прекрасно, и это не дешево. Это вообще не дешево. То есть, ну, скажем так, если захочешь прививки какие-то сделать, тебе это будет стоить, там, опять же, $150 за прививку. Еще что-то сделать, еще там 150-200, а то и больше. На медицину здесь не скупятся по поводу денег. То есть она очень дорогая. Если у тебя есть страховка... Доктор выпишет тебе все, что только возможно. Потому что он знает, что это не тебе своему карману платить, это будет страховая компания. Зачастую доктора имеют договоренности с определенными там фармацевтическими компаниями, где они могут или проценты получать от продажи чего-то, или там им просто там не проценты, а бонусы какие-то дают в виде там, не знаю, каких-то путевок куда-то, или билетов на игры, или еще что-нибудь такого плана. То есть их интересы лоббируются продавцами вот фармацевтических вещей. То есть, соответственно, доктора назначают все, что ты только можешь себе представить. И достать любые медикаменты, если у тебя какая-то проблема, тебе зачастую даже просто на слово поверят, что вот там у тебя какая-то проблема, тебе выпишут средства от этой проблемы. У меня был один случай интересный. Короче, несколько дней я подряд кашлял. Я пришел, мне доктор говорит: слушай, а ты там пробовал полоскать? Я говорю: да, я пробовал полоскать там. А там пробовал там, не знаю, что ты там сейчас принимаешь? Я вот там то-то и то-то принимаю. Он говорит: слушай, ну, блин, если тебе ничего не помогает, я не знаю, там, можно попробовать тебе дать, конечно, наркотики какие-то. Ты точно хочешь там? Я такой: да не, спасибо. Они там: ну, смотри, вот если что, у нас есть вот там кодеиносодержащие вещи, если хочешь, я тебе прямо сейчас выпишу. Ну, я: не, спасибо, как бы мы на этом разошлись. Но он был спокойно вообще, он мог мне там наркотики определенные прописать. То есть вот до такого бывает тоже. И, соответственно, достать любые медикаменты, любые вещи здесь намного проще. Соответственно, если у тебя есть какая-то проблема, какие-то там непорядки со здоровьем, это вылечить, и особенно медикаменты достать вообще не проблема в США. Ты еще, у тебя стоит пометочка «сравнение с Канадой». Видимо, что-то у них там интересное в Канаде. Сравнение с Канадой. В Канаде интересная ситуация. У них там, ну, в принципе, полный социализм. Медицинская помощь бесплатная. То есть любой человек не должен иметь страховку, ты всегда можешь получить медицинскую консультацию, прийти там в центр, если ты гражданин Канады, там предоставляешь просто свой social security, и они тебе предоставляют помощь. Но в то же самое время они пытаются не залечивать, они пытаются по минимуму всего выписать, потому что им приходится иметь дело не со страховыми компаниями, а с государством, которое не настолько охотно выделяет деньги на все. То есть, соответственно, в Канаде, ну, скажем так, ты получишь все бесплатно, но ты получишь, возможно, не с такой скоростью и не в таком качестве, как ты это получишь в США. Ну, если я правильно помню, Денис говорил, что есть практика у американцев ездить в Канаду зубы лечить. Зубы – это, возможно, единственное, что дешевле в Канаде. Если рассматривать все остальное, я слышал неоднократно, когда люди из Канады ехали в Америку делать операции или делать какие-то медицинские процедуры. Почему? Потому что можно без проблем и намного быстрее записаться на них. То есть в Канаде, так как оно бесплатно, то, скажем так, очередь может быть на очень длительное время. Если тебе нужно какую-то операцию провести, то ты или ждать того времени, и ты до него, до момента операции можешь там и умереть уже, или ты можешь приехать в США, заплатить денег, и тебе это качественно все сделать здесь. Ну что, давай, раз мы вот поговорили про работу, давай перейдем уже наконец-то к процессу приема на работу и начнем с резюме. Ты вот говорил, что можешь дать несколько отдельных рекомендаций, как составлять выгодное резюме для американского работодателя. Окей, смотри. По поводу американского работодателя. Есть несколько основных сайтов, на которых работодатели выкладывают объявления о работах или на которых они ищут соискателей. Первый, самый известный такой веб-сайт называется monster.com, то есть пишется как monster.com. Там очень много работ, но не только по IT-шной специальности, они там по очень-очень многим. Второй известный веб-сайт – это LinkedIn, который сейчас Microsoft принадлежит. Третий известный сайт, который, наверное, сейчас один из наиболее популярных, называется он Glassdoor. Или как, ну, стеклянная дверь. Glassdoor.com. По этому сайту, на самом деле, очень многие ищут и находят работу. Например, большинство моих знакомых, которые в Cisco устроились, они устроились именно через Glassdoor, потому что их там нашли. То есть, или они кому-то заплавились, или их нашли. Потом из известных есть сайт, называется Dice.com. Dice, как кубики, которые вот кости ты бросаешь, dice.com. Вот эти вот четыре, наверное, самые популярные по поиску работы. Теперь, что и как составлять? У вас обязательно должно быть несколько разных резюме. То есть одно резюме для сайтов поисковиков, вот таких вот там, как Monster, LinkedIn, Glassdoor, Dice.com и так далее. Что туда нужно вставить? Сюда нужно напихать как можно больше ключевых слов, по которым вас будут находить. Например, в моем резюме там указано и TCP/IP, и слово ping, и там fragmentation, и такие мелочи. Оно просто вот огромное, чтобы меня вот как можно большее количество людей нашли. Когда вас кто-то находит, на интересующую позицию, они всегда пишут, что вот, вот я такой-то рекрутер, у меня есть такая-то позиция, пришли мне, пожалуйста, свое резюме. То есть они знают, что у тебя будет несколько резюме. Одно для сайта поисковика, второе, которое они уже будут настоящему работодателю отправлять. И вот там вот уже у тебя должно быть нормальное резюме, в котором у тебя не будет там глупости написано, типа там просто TCP/IP и ping, а будет написано уже реальные технологии, с которыми ты работал или умеешь работать. То есть там уже можно написать, что ты с BGP работаешь, там уже можно написать нормально там и по опыту, и по всему остальному. Ну, понятное дело, в том резюме, которое у тебя для поисковика, конечно же, и опыт работы, и все остальное тоже нужно описывать, но очень важная вещь — на поисковиках вставлять ключевые слова. Чем больше ключевых слов, тем лучше. То есть можно сделать просто отдельную секцию в резюме, вот там технологии, с которыми работал, и сделать ее там на страницу, может быть, на две даже. Просто перечислить вот все, что в голову может прийти по поводу технологий. Это работает. Проверено неоднократно. Вот реально работает. Ну, у меня такой вопрос возникает. Тебя за дурачка-то не посчитают нормальные люди? Потому что я несколько раз сталкивался, вот это особенно у индусов, они вот очень любят впячивать свои регалии, вообще все. Вот какие только можно. Вот где он их только там не наполучал. То есть там, я не знаю, например, в письме там подпись, не знаю, из 20 строчек состоит, это нормально. Там резюме, ого, там вот реально ping, telnet, я не знаю, www, вот все слова, что знает, все написал. Это делается только в том резюме, которое на сайтах-поисковиках. В том резюме, которое тебя уже спросят, тебя обязательно всегда спросят, пришли нам резюме. Вот ты выкладываешь само резюме на вот эти вот все сайты, они по этому резюме, которое ты выкладываешь, тебя находят. Но когда тебя находят и тебе на почту присылают заинтересованность в тебе, тебе скажут: пришли нам твое текущее резюме. И вот то вот резюме, которое ты будешь уже присылать, ему надо составлять в соответствии с тем, какая будет работа. Когда я искал первую свою работу, когда я, собственно, устроился в Cisco, поиск работы... Ну, опять же, я не знал, как правильно искать, но у меня заняло примерно 4 месяца. Причем эти 4 месяца выглядели примерно так. Первая половина дня я принимаю звонки от индусов, которые ко мне звонят, спрашивают, кто я, как у меня дела. Второе, спрашивают, есть ли у меня право работы в США. Это их основная работа, определить, там, есть ли у меня право работать или нет. Третье, спрашивают, сколько ты хочешь денег. То есть ты с ними договариваешься столько-то, столько-то, столько-то, и если им все нравится, они тебе говорят: окей, пришли нам updated resume. То есть вот твое текущее, у нас есть вот такая-то, такая-то позиция. Зачастую индусы, которые звонят в самом начале, они звонят где-то из Индии, и у них очень плохой английский. Ну то есть по меркам любой страны у них очень плохой английский, и их очень сложно бывает понять. Но, опять же, они довольно-таки очень дешевые, и они должны выполнить вот эту очень важную функцию. Отсеять тех, у кого нет права на работу, отсеять тех, кто хочет слишком много денег, и, собственно, узнать по поводу твоего текущего резюме. Вот это их основная функция. Второе. Если ты с индусом поговорил, ты ему все прислал, ему все понравилось, он тебя пересылает своему американскому коллеге, который уже рекрутер с этой стороны. Собственно, рекрутер с этой стороны уже тебе позвонит и поговорит с тобой немножко более подробно. То есть узнает, как ты, что ты, послушает, как ты говоришь по-английски, послушает, с какими ты технологиями, возможно, имел дело. И если ему уже все понравится, то тогда он тебя уже отправит к какому-то техническому специалисту, который твою техническую часть проверит. То есть это зачастую является вот первая часть, когда два рекрутера, там индийский и тот, который американский, это первая часть. Второе зачастую это часть, когда идет уже техническое собеседование. Третья часть, она зачастую идет или с менеджером, или там с владельцем компании, или с кем-то еще, то есть, ну, в зависимости от того, какая компания идет. Как выглядел мой день вот в поиске работы? Каждый день... С понедельника по пятницу я тратил примерно 6 часов на то, чтобы просто искать работу. То есть начинается день с 8 утра, даже где-то с 7. Я находился в Чикаго тогда, мне начинают звонить вот куча индусов. Они звонят, спрашивают меня вопросы. Где-то в течение 2-3 часов я им все это отвечаю. У них в Индии наступает ночь, они уже все с работы уходят, они перестают звонить. После этого я начинаю искать вот по вот этим вот сайтам, по ключевым словам, какие есть работы, какое есть что. Нахожу работу, смотрю требования и подправляю свое резюме примерно под эти требования. То есть, если у тебя требования на пресейлы или требования на сисадмина, Вроде бы звучит одинаково, но вещи, которые нужно вписывать, разные. На пресейлы ты будешь вписывать там, какие ты выиграл проекты и какие внедрения там были, ну, там, примеры внедрений или архитектур, которые ты посоставлял. На сисадмина ты будешь указывать конкретно, какие ты технологии, с какими ты работал и что там у тебя получалось. Здесь очень сильно не любят людей, которые умеют все делать. Зачастую, если человек указывает, что он все умеет делать, то это просто, наверное, резюме, которое с сайта поиска, где он все вставил, чтобы его нашли поисковики. То есть вот такая вот вещь. По поводу того, что вставлять по поводу опыта работы. Очень важная часть, и я очень рад, что мне в одном месте об этом объяснили. То есть, когда дошел до второй части собеседования, когда уже, собственно, с американским рекрутером, меня несколько раз попросили заполнить форму на их сайтах. И когда я начал заполнять все формы, я понял, как правильно, в принципе, составлять резюме и как его нужно опыт работы своей указывать. В опыте работы, когда указываешь работу, где ты работал, нужно обязательно вписать две вещи. Первое. Какие были твои обязанности? То есть, что ты, собственно, там делал? То есть, ты там был ответственный за, не знаю, там, за внедрение что-то, или ты был ответственен за прием звонков, или за, там, наем других людей, или тренинг других людей и так далее. И вторая часть, которая очень супер важна, это твои достижения. Это то, что просто must. Это то, что ты всегда должен указать, это то, что на каждой работе у тебя происходило. Если ты проработал на работе, ты ничего не достиг, если ты там какие-то новые фишки не придумал, какие-то новые вещи не внедрил, какие-то новые сертификации не получил и так далее, считай, что ты провел там время зря. Ну, а если, грубо говоря, если ты там работал каким-нибудь, я не знаю, там, сисадмином вот в хелпдеске, да, где простора для творчества как бы не особо много, а надо вот приходить и каждый день вот от рассвета до, там, до заката, не поднимая головы с лопатой. То есть начинать высасывать из пальца, что я там изобрел новый метод особо быстрой замены картриджей? В принципе, можно и такое попробовать. На самом деле, это просто то, что ты должен указать, что ты чего-то достигал. Работодатели, особенно в США, не любят, если человек просто приходит, и он просто сидит, вот выполняет. Он должен что-то сделать, что-то достигнуть. Ты должен показать, что ты активный человек, что ты не пассивную роль занимаешь, а активную. Нет, понятное дело, ты найдешь работу, даже если ты этого не укажешь, но намного проще найти и намного будет выгоднее, в намного более выгодном свете ты себя сможешь показать, если ты покажешь, что ты что-то там достиг. У меня, например, было несколько первых моих работ. Я работал в техподдержке когда-то давным-давно в Киеве. Я указал, что я там, например, там выучил очень хорошо FreeBSD, построил сервер, там веб-сервер, написал веб-сайт, потом написал несколько скриптов, при помощи которых мы там проще траблшутили поиск проблем в LAN-сети там клиентов и так далее. То есть, по сути дела, высосано из пальца, но хоть что-то. И это уже показывает, что ты что-то там научился и что-то там попробовал внедрить, что-то сделать. Ну, то есть, слушай, я это называю, это такое-то сочинение, как я провел лето, но на заданную тему. То есть, резюме, переписанное вот еще одним образом. Ну, интересно. Да, но не совсем. Например, окей, когда ты дойдешь до настоящих уже работ, когда ты действительно что-то пытаешься внедрять или что-то делать, вот там уже можно повнедрять. Например, взять ту же самую там... я не буду рассказывать работы, которые у меня в СНГ были, давай расскажу, например, по той же самой ЦИСКе. Я там внедрил, например, систему тренингов для компаний-партнеров, так называемый Lunch and Learn. Когда мы всех собирали, покупали им определенный ланч и рассказывали про наши технологии. Через какое-то время это стало популярным, и это стало использоваться среди, по-моему, 10 разных партнеров. По методу того, как у меня это было сделано. Потом я там внедрил новостную рассылку специальную там в Human Readable Format, потому что большинство того, что рассылалось от ЦИСКе, оно было или супермаркетинговое, или оно было такое, что, ну, и про что они сказали, не понимаю, как бы ничего понятного. И вот мы выбирали там вот части каких-то новостей и просто человеку понятным языком пересылали это партнерам. Вот я это вписал, что вот тот-то и тот-то я достиг. И вот у нас вот примерно каждый был человек, который что-то внедрял или что-то делал. Опять же, все любят, чтобы ты что-то делал дополнительное к своей работе. Если ты просто приходишь на работу и ты просто выполняешь свои должностные обязанности, ну, ты хорошая пчелка, хороший винтик в общем механизме. Но ничего из себя особенного не представляешь. Если ты пишешь, что ты еще дополнительно что-то смог сделать помимо своей работы, прошел так называемый extra mile, вот это вот есть то, на что очень сильно обращают внимание и на то, что зацепляется, и о чем можно будет потом поговорить на собеседовании. То есть рассказать, что вот я там то-то, то-то увидел, что вот, ребята, вот была недостаток такой-то там в компании, я увидел, что его можно было улучшить, и, соответственно, взял это там, преподнес в правильном свете, смог продать идею своим коллегам. То есть это вот обязательная вещь. То есть первое, должностные обязанности, которые были на каждой работе. Второе, твои достижения. Если достижений не было, придумай что-то там, высоси из пальца, не знаю, там, выучил новый язык программирования, стал в нем там perfect в Python или еще в чем-то. Причем эта штука будет работать как для американского рынка, так и, уверен, и для российского, там, украинского и другого СНГ-шного рынка тоже будет работать. Ну, скорее всего, просто, я думаю, у нас импакт будет немножко другой, но достижения, да, я думаю, все любят читать. Окей. Так, сейчас, подожди, по поводу резюме вроде бы как сказал. А, теперь еще одна очень интересная и важная вещь. У нас было несколько споров в одном комьюнити по поводу того, как правильно указывать ли или не указывать телефон в своем резюме. Были люди, которые выступали за то, чтобы не указывать телефон в своем резюме, потому что тебе просто завалят звонками, особенно из Индии, и будут на непонятном языке спрашивать там по поводу, имеешь ли ты право на работу или нет, там, и сколько ты хочешь денег. И, соответственно, нужно только имейл указывать, если те, кто хотят, тебе напишут имейл, и ты им всем ответишь. Это да, точка зрения. Я, в принципе, считаю, что если ты в активном поиске, то телефон нужно оставлять, потому что больше шансов, что тебя найдут или кто-то на тебя выйдет. То есть, но опять же, есть люди, которые телефон вообще не оставляют. По поводу работы в США и по поводу вот веб-сайтов, которые я сказал, есть определенные работы, которые не выкладываются в общий доступ. То есть есть люди, которые предпочитают только точечно отправлять свое резюме определенной компании. Вот я вижу должность, я посылаю свое резюме, и я считаю, что там, меня, например, туда могут взять, и я хорошо на нее подхожу. Это хороший подход, и так обязательно стоит делать, но обязательно нужно также выкладывать свое резюме на сайты. Почему? Потому что есть должности, которые нигде не выкладываются. Вот, например, в Cisco я попал на проект, который рекрутинговая компания, она же выступала и контрактором, тот, который нас по контракту сдавал Cisco как наемных работников, и, соответственно, эта должность нигде не была выложена. То есть меня нашли, меня прособеседовали, меня там, не знаю, там около 5 разных собеседований было на разных уровнях, там на одном, втором, третьем, четвертом и так далее. Потом в конце там собеседовал еще один чувак, Дэн Варгас его звали, он на тот момент был 4-й CCIE, это самое большое количество CCIE, которое я на тот момент еще видел из людей, с которыми я общался. И вот такая вот штука. То есть обязательно выкладывайте резюме на сайты. Очень большое количество keywords. Если вас находят, всегда спрашивают вас еще одно дополнительное резюме, которое так называемое updated resume. Просто все знают, что на сайтах с работами выкладываются исключительно вещи, по которым вас можно найти, типа keywords. Слушай, а, наверное, вот эти вакансии, которые не выкладывают, это вот уже все-таки уровень, ну, не ниже, чем middle, а то и senior. Это обязательно, то есть да. На работы, которые не выкладывают, это всегда уровень middle и выше. То есть, ну, я не знаю, как это назвать. В принципе, по IT-шным меркам, это можно сказать, моя первая зарплата была чуть выше, чем middle level. Ну, я, можно сказать, даже и senior был тогда уже. Собственно, после резюме органически переходим к интервью. И ты писал, что интервью на разных уровнях очень сильно отличается. Что, да, в принципе логично, но я думаю, тебе есть что рассказать, по своему опыту в том числе. Окей, по поводу резюме. По поводу интервью. Первое интервью у вас, ну, зачастую в 99% случаев в США будет происходить с кем-то из Индии. Там неважно, как вы общаетесь, неважно что, главное с ними просто договориться. Второе собеседование, которое уже с американским рекрутером, ну или так, первая часть первой стадии собеседований, это с американцем. Там ребята довольно-таки сильно следят за тем, какой у вас английский язык. если вас нанимают как простого сисадмина, не пресейла, который не должен будет общаться с кем-то, да, может прокатить и плохое знание английского. Но все равно вы с ними общаться должны уметь. Если это на какого-то пресейла или человека, который будет работать с другими людьми, там очень сильно смотрят на то, как ты разговариваешь, насколько вежливо ты сможешь объяснить какие-то вещи. Вообще есть такая вещь, если вы в Америке пытаетесь найти работу и у вас нет английского языка, вы можете быть даже дважды CCIE и все равно работу нормально найти не сможете. У меня есть очень хороший пример. Товарищ живет в Лос-Анджелесе. Он сейчас работает в Cisco. Кстати, на данный момент он 4 CCIE, один раз CCDE. Когда он приехал в США 5 лет назад, он работу не мог найти примерно полгода. Почему? Потому что у него не было знания английского. Он на тот момент уже был 2 CCIE, являлся техническим директором одного из самых больших, ну, провайдеров первого уровня в Украине, то есть одним из первых тех директоров UAX, так называемый, я не знаю, может, вы слышал или нет, точка обмена трафика. Ну вот, собственно, вот он был техническим директором там. И вот он не мог найти работу, потому что у него был просто, ну, недостаточно хороший английский на тот момент. И он был 2 CCIE, то есть таких людей, с ними, ну, их довольно сложно найти. И я понимаю, что уровень у него, ну, я надеюсь, что у меня когда-то такой тоже будет. Я вот хочу возразить, просто английский английским, но в США все-таки есть и индусы, и негры, у которых свой английский, и азиаты, и черти знает что. И как бы американский английский по сравнению с британским, это, ну, настолько легко и просто, что я просто не совсем себе представляю, насколько надо не знать язык, чтобы тебя на работу-то не брали. Не знать язык очень легко. Почему-то большинство людей, которые переезжают в США, думают, что, находясь в среде, они начнут разговаривать. Это не так. Но это все-таки правда. Хочешь знать язык, погрузись в среду. Именно. А вот теперь фишка в том, что большинство людей, которые приезжают, сразу же погружаются в иммигрантскую среду людей из тех же стран. А, и продолжают говорить на своем языке. Исключительно. У меня есть пример в Чикаго. Там есть парень один. Он меня один раз попросил с ним пойти в AT&T, потому что он летел в Россию, он из города Орел. И ему нужно было включить, чтобы сим-карты брали не только... Ну, короче, чтобы можно было российскую сим-карту вставить. Он не знал, как это попросить. Человек прожил в США больше 20 лет, он уже гражданин. Он не говорит до сих пор нормально по-английски, он не может объяснить, что ему нужно разблокировать телефон на время пребывания в России на 2 недели. Слушай, ну мне кажется, это надо специально отгораживаться вообще от внешнего мира. Ты знаешь, смех смехом, но таких довольно-таки очень много. Действительно, очень много людей, которые вот просто в своем комьюнити живут, и все. Вот был даже анекдот такой, там, на Брайтон-Бич кто-то спрашивает... А, Жванецкий, по-моему, рассказывал. Звоню я Мойше на Брайтон-Бич и спрашиваю, как там дела у вас в Америке? А Мойше ему говорит, я не знаю, я туда не хожу. Типа, я живу у себя на Брайтон-Бич, и у меня тут свое общество, свои, по-русски мы все говорим, и я не знаю, как там в той Америке. Вот это не шутка. Есть очень много людей, которые в своих маленьких мини-обществах, мини-комьюнити живут, они в них закрываются, они в них общаются, там есть кто-то с знаниями там немножко английского, он там помогает в случае чего, и они ничего не выучивают. То есть, если вы приезжаете даже в Америку, нужно обязательно идти на какие-то определенные курсы, если у вас нет достаточного уже уровня, чтобы подтянуть. Я тебя тогда хочу с другой стороны спросить, потому что вот у меня, значит, есть товарищ знакомый. У него он английский знает, скажем так, на уровне, не знаю, начальной школы, вот нашей обычной, значит, российской. Но у него так получилось, что он примерно, ну, чуть меньше, чем на год уехал с родителями в Штаты. Значит, в итоге человек совершенно спокойно бегло шпарит по-английски, практически, ну, по-американски, скажем так, практически без акцента. Но с точки зрения грамматики даже я понимаю, что это жесть, это набор слов, практически не связанных смыслом. Но абсолютно все американцы с ним общаются вообще только в путь, принимают за своего, ну, несмотря на то, что вот по-нашему, я не знаю, это абсолютно безграмотный человек. Ну, скажем так, безграмотных американцев, которые не знают, как говорить по-английски и путают времена, тоже довольно-таки много. И это, ну, опять же, из бедных районов такое часто встречается. То есть, где плохие школы, где за детьми не сильно смотрят, это бывает. Это ненормально, но такое бывает. А то, что он выучил хоть как-то английский, это то, потому что он ходил в школу. И там не было возможности не общаться по-английски, ему пришлось его учить. Если ты приезжаешь во взрослом возрасте и не идешь ни в какую школу ничего учить, ты, скорее всего, будешь общаться, особенно поначалу, исключительно в русскоязычной среде. Спросить хотя бы, где магазины, где там найти пламбера, где найти там столяра, где купить там какую-то вещь, где найти квартиру и так далее, ты все равно будешь пытаться находить кого-то русскоязычного. Этого не избежать, это, ну, не знаю, человеческая психология, ты будешь тянуться к своим. Но совет получается, наоборот, бежать от них. Ну, скажем так, я не хотел это прямо говорить, но да. То есть, если вы хотите на самом деле стать более американизированным и достичь определенного успеха, на какое-то время нужно убежать. Хотя бы на какое-то время. Ну вот я, например, сделал такую вещь, когда я переехал в Остин, я знал, что там русскоговорящих практически нет. Если брать Чикаго, в котором один из, по-моему, 8 районов, из которых Чикаго состоит, один из них называется Ukrainian Village. Это потому, что настолько много там украинцев, русских и так далее. Это официальное название? Это официальное название. Просто бей Ukrainian Village, вот прямо сейчас в гугле. Ukrainian Village, Чикаго. И посмотри на размер этой области. Ну, не области, а района Чикаго. Там русскоязычных просто масса. И я постоянно общался. Мне нравится общаться с нашими. Мне нравится, ну, как бы с ними можно и выпить, и поговорить на наши темы, и, там, и вспомнить родину, и еще что-то. Но, скажем так, ты при этом не общаешься, ну, скажем так, ты не можешь себя заставить с американцами общаться, ты не можешь погрузиться полностью в культуру. Слушай, я тебя перебью, блин, вбил. Слушай, прямо на Википедии есть статья, заселяется с украинцами с 19 века, 3 телефонных кода, 125 тысяч человек. Нет, я привык там чайнатауны всякие, но украинский таун, скажем. Удивил. Посмотри, она действительно очень большая часть этого, как его называется, Чикаго. Хотя самое интересное, сейчас там украинцев не так уже много осталось, это, похоже, историческое название. Больше всего там поляков живет, особенно в северной части Чикаго. Очень много русскоговорящих людей из Белоруссии, Украины, России, Казахстана, Узбекистана. Вот эти вот страны, там вот они просто все перемешались. На самом деле в Чикаго даже есть несколько ночных клубов, которые исключительно для русскоговорящих. То есть прям приходишь, могут спросить. Ну, там по-английски, понятное дело, тоже будут говорить, но вот, например, один называется «Крокодил», меня когда-то водили. То есть там все русскоговорящие, там меню на двух языках, на русском и на английском. Там официантки, они все по-русски с тобой говорят, там некоторые по-украински еще тоже умеют говорить. Слушай, давай мы все-таки с темы языкового барьера чуть-чуть вернемся к теме работы. Да. Вот. Ну, я думаю, что процесс собеседования мы, по-моему, обсудили. Ты вот в предложенных темах писал про ступеньки развития в компаниях, которые занимаются продажами в IT-сфере, и на кого точно не надо работать. Что ты имел в виду? Ступеньки развития в компаниях, которые занимаются продажами. В принципе, это ступеньки... Это можно, как это apply, применить и к российским, и к американским компаниям. Это везде примерно одинаково. То есть самая простая, самая первая ступенька, это, можно сказать, работать у дилера или у компании, которая имеет дело с конечными заказчиками. То есть зачастую там больше всего геморроя, там нужно быть человеком-отверткой, который умеет все гайки крутить и всем заниматься, и счета выставлять, и так далее, и тому подобное. В компаниях побольше ты уже будешь иметь специализацию, вот в дилерских компаниях, но все равно ты будешь человеком-отверткой. Следующий уровень после этого – это так называемые компании дистрибьюторские. Дистрибьюторские – это те, которые завозят товар в страну. Например, они есть и в России, и в США. Это те, кто занимается логистикой. То есть у них хорошие договоренности с таможнями, налаженные контакты по перевозкам, там есть свои машины, свои доставки, свои рейсы и так далее и тому подобное. То есть у них все просто налажено, и у них есть свои склады, на которых они складывают вещи, из которых уже там дилеры их забирают, эти вещи, и куда-то перевозят. И вот есть такие должности, как консультантов в этих дилерских компаниях, в дистрибьюторских компаниях. Я, в принципе, работал в одной из таких компаний в Украине, называлась она компания MUK, ну, сокращенно MUK, или Marisol Ukraine, и зачастую нас подключали дилеры, которые находили сочные проекты, но у них не было технической экспертизы. В такой случай они обращались конкретно к дистрибьютору. Дистрибьютор выделял определенных инженеров или пресейлов, которые выступали в роли пресейлов вот этой вот дилерской компании. и работали с заказчиком. Но, опять же, привлекают на таких должностях зачастую каким-то вкусным проектом. То есть это не будет какую-то мелкую там картридж продать или еще что-нибудь. Это будет вот действительно что-то большое, вкусное, хорошее сделать там на несколько десятков тысяч долларов зачастую. Третий уровень, соответственно, как бы высшая ступенька развития, это работа на компанию вендора, на компанию, которая производитель. То есть компания Cisco, компания VIM, компания EMC, которая сейчас уже, по-моему, Dell стала, и так далее, и тому подобное. То есть в этих компаниях зачастую берут, если вы находитесь и в США, и в СНГ, только людей, которые достигли определенных высот, и они или известны на рынке, или они выделяются из общего числа людей там по какому-то конкурсу или еще почему-либо. Зачастую, опять же, компании высокого уровня, они могут себе позволить выбрать людей, которые выделяются на рынке, чтобы они предоставляли именно их компании и рассказывали про свои продукты, именно этой компании, были заточены на эти продукты, чтобы делать проекты, которые вкусные, хорошие, большие и так далее. И вот это вот является верхней ступенькой развития в так называемых продажах. Ну давай, и второй вопрос. Где же тогда не надо работать? А теперь по поводу того, где надо и где не надо работать. Это как раз таки, возвращаясь к вопросу наших иммигрантов, и мы русские друг друга не обманываем. Если вы попадаете в русскоязычную среду, особенно в США, не стоит идти работать к нашим людям. То есть, я имею в виду, вот в той среде, где вы общаетесь, с этими людьми лучше просто не работать. Имейте хорошие отношения со своим окружением и хорошие отношения у себя на работе, и не стоит их связывать воедино. Когда это завязывается одно на другое, начинаются проблемы. Проблемы, какого плана? Во-первых, как в фильме «Брат 2», то есть те могут сказать, что вот хорошая, отличная работа, пойдем, друг, брат, у тебя будет все здесь отлично, обалденно, и потом тебя будут на маленькой какой-то зарплате держать, и тебе постоянно на уши капает, насколько тебе повезло, что ты у них работаешь. То есть встречались с таким, бывало, видел, как таким вот образом многих людей используют, не стоит. Разделяйте свою жизнь и личную, и, скажем так, и рабочую, желательно по отдельности, особенно с людьми, которые выходцы из бывшего СССР. То есть вот просто не стоит. Окей, и спорить не буду, может только поверить. Кстати, интересная вещь была по поводу работ, я забыл рассказать, по поводу контракты о работе или неработе. Когда ты устраиваешься на работу, и, собственно, когда тебя уже там приняли, там, ты всем подходишь, все нормально, тебе зачастую присылают несколько бумажек на подпись. Первое, ты заполняешь все свои данные, там, social security, где ты работаешь, где ты живешь, какие у тебя банковские реквизиты, куда тебе деньги переводить и так далее и тому подобное. Вторая бумажка всегда существует, так называемый контракт о работе, где выписывается, сколько у тебя будет дней выходных, сколько у тебя там премию там могут тебе начислять, какая у тебя будет зарплата. И там же в большинстве случаев есть такой пункт. Нельзя работать с... Скажем так, вы обязуетесь, что если даже вы уволитесь из этой компании, вы не будете работать с заказчиками этой компании. То есть это есть как некая предосторожность от того, чтобы вы не открыли свою компанию и не стали работать вот с теми же самыми людьми. Да, про это еще Денис говорил, что бывают такие пункты. Это бывает. Но опять же, смотря в каких случаях. В некоторых случаях это может быть очень жестко прописано, в некоторых случаях это может быть мягко прописано. Например, у меня в ЦИСКе было написано, что я не имею права в течение 2 лет работать ни с одним из партнеров или ни с одной из других компаний, с которыми я познакомился во время работы в ЦИСКе. То есть, если я познакомился с другим вендором, с людьми в другом вендоре, когда я работал как часть моей работы в ЦИСКе, я не имею права перейти к ним на работу. Слушай, это ж, в принципе, под это можно вообще всех подвести. Потому что, сказать, что ты не познакомился с кем-то, пока работал в ЦИСКе, это можно в любую компанию ткнуть пальцем. Я имею в виду со стороны ЦИСКе. Не в любую, но во многие можно. Во многие, да. Опять же, такие вещи, их не делают для того, чтобы каждого подловить и чтобы все запретить. Это делается на крайний случай. если вот действительно какая-то проблема началась, вот человек ушел, забрал какой-то очень вкусный, сочный контракт, и вот этот вот сочный контракт передает кому-то другому. Вот в таком случае, да, на него, на этот пункт именно насядут. Если ты просто уходишь и просто начинаешь заново работать, то тебя никто не тронет, ничего тебе не сделает. То есть, ну, на всякий случай это вот ставится. Теперь, еще одна интересная вещь. У меня в контракте было написано, что я в течение нескольких дней, в течение нескольких лет не имею права работать на компанию Cisco после того, как я от них ухожу. Потому что я работал через компанию контрактора, и напрямую в Cisco я перевестись тоже не могу. Чтобы Cisco не переманивала у них сотрудников? Якобы и да, и нет. Насколько мне рассказывали сотрудники, ну, скажем так, мои коллеги, если Cisco попросит вот контрактора, товарищ, вот мы хотим его взять в свой настоящий штат, то Cisco никто не откажет. То есть им выгоднее будет оставить хорошее отношение с Cisco и просто отдать человека, чем ничего не сделать. Это сделано скорее, скажем так, с целью того, чтобы не перейти к какому-либо другому контрактору. То есть если ты работал на одного контрактора на проекте, и вдруг тебя какой-то другой там на более вкусные условия переманивает, чтобы ты не уволился и не начал работать на ту же Cisco просто через кого-то другого. Теперь, есть такие вещи, как благодарность или лояльность за длительную работу в компаниях. У меня был пример, правда, не в компании, в которой я работал, но в компании, в которой мои знакомые работали. Там работал мужичок один, ну как мужичок, ему уже там практически под 70 лет. Компания занимается... Это завод по переработке металла и что-то такое. Вот мужик там проработал более 40 лет. Сейчас он ходит туда, и он, ну, в принципе, ничего не делает. У него задача — это прийти, посидеть, что-то поделать и так далее. И пойти обратно домой, потом забрать, там, не знаю, чек свой в конце месяца и получить деньги. Какой прикол, почему это бывает? Это сделано потому, что за лояльность людей награждают. Человек проработал очень большое время с компанией, даже когда в компании было очень тяжело. Нету ни одной компании, в которой было бы все хорошо всегда. Если человек длительное время остается, он верит в эту компанию, или там просто не оставляет ее, даже когда ему становится плохо в этой компании, это ценят. В большинстве случаев лояльность компании, она как-то поощряется. Понятное дело, ты не вырастешь так, насколько бы ты вырос, если бы переходил в другие компании, но были вот реальные случаи, когда я видел, что вот людей очень сильно ценят и дают вообще просто бесплатно деньги за то, что вот он доказал, что он большое количество времени посвятил компании, он в нее верил, он с ней оставался. Ну, это добровольная история, ну, от компании, то есть их никто так не обязывает делать там государство. Не, конечно нет. Конечно, нет. Ну, помимо того, что он ходит на работу, как бы сидит целый день на стуле и получает за это деньги, там есть еще какие-то бонусы остальные, или это, собственно, и все, к чему стоит стремиться? В зависимости от компании. Есть компании, где там тебе еще и бонусы будут давать, есть такие, где ничего не будет. Я, в принципе, не знаю конкретно вот в тех компаниях, где такие люди были, там, чем давали или нет. Ну, это именно про тех, кто долгожители. Вот честно, не знаю. Нет, я просто тебя хотел как бы подвести к такой истории. Ты в списке вопросов два раза написал «пенсионные накопления». Оу. В интервью Дениса Зуева Денис указал, что он жил в городе, где было очень много пенсионеров, которые были при деньгах. В США минимальная пенсия, которая стандартная, назначается, она в районе $800. По меркам США это... Ну, ты даже квартиру не снимешь. Ну, если снимешь, то у тебя ничего больше там, ну, на еду на месяц тебе не останется. То есть, соответственно, если ты простой человек и там middle class работал, то, ну, если ты там в районе 100 тысяч получал, то тебе, может, там, ну, до 1500 пенсию будет давать. В любом случае, это, ну, не то, чтобы тебе было достаточно на жизнь после пенсии. То есть, если так, ты там получал 100 тысяч в год, это получается, сколько, $50 в час, соответственно... Сколько это в месяц выходит? Это где-то в районе $8000 в месяц ты получал, когда ты был на работе, то когда ты 1500 начинаешь получать при выходе на пенсию, это, ну, вообще ничто. По меркам, там, может, других стран это, в принципе, довольно хорошо, но в США ты или уедешь в какую-то глухомань, где никого не будет, и ты никого не будешь видеть, ничего себе не сможешь позволить. Есть люди, которые ничего не откладывали, они уезжают в другие штаты, не штаты, а в другие страны. В других странах, типа там, не знаю, там, Мексики или еще других, где есть целые маленькие городки, вот с людьми, которые из Америки вышли на пенсию. Они там живут, и им вот минимальная пенсия, которую США выплачивает, им вполне нормально и достаточно на то, чтобы хорошо проводить время и достаточно хорошую жизнь иметь. Так вот, чтобы не попасть вот в эту ситуацию, в Америке была введена такая вещь, как пенсионное накопление. Что из себя представляет пенсионное накопление? Есть такой документ, называется он 401k или 401k, как его называют. Это возможность отчислять на отдельный банковский счет определенную сумму денег до того, как с тебя снимут налоги. Давай представим, что у тебя в месяц там, ты получаешь зарплату там, $5000, к примеру. И из этих денег ты заплатишь 30% налога. То есть ты заплатишь налога там, $1300 примерно. Вот 401k позволяет из вот этих $5000 отнять определенную сумму, которая не будет облагаться налогом, и положить ее на банковский счет. То есть, соответственно, там, ты снял, например, $1000, положил на 401k, у тебя налог сняли только с $4000, и у тебя вот эта сумма, которая 401k, ты ее можешь вкладывать или инвестировать в определенные там биржи, в акции или еще во что-нибудь. Соответственно, когда человек достигает пенсионного возраста, он может начинать пользоваться вот этим счетом. Но тут есть фишка. Когда он снимает деньги с этого счета, они все равно налогооблагаются. Считаются доходом. Да, они считаются доходом. Но прикол в том, что ты можешь их вкладывать до того, как с тебя сняли налог. То есть вот за вот эту сумму лет, там за 30-40 лет, пока ты работаешь и пока ты их откладываешь, вот эти все деньги, они не облагаются налогом. И они у тебя растут, и у многих людей достигают колоссальных сумм. Там, в миллионы долларов, которые они потом просто постепенно начинают себе снимать. Да, с них снимаются налоги уже тогда, там вот по прошествии кучи лет, но все равно это значительно намного выгоднее, чем если бы у тебя сразу сняли налог, причем еще там довольно-таки большой налог, и ты их никуда бы не вложил. Если не ошибаюсь, я слышал, что что-то подобное начали в странах СНГ вводить тоже. Там слышал где-то в России, по-моему, что-то такое ввели, не знаю, может быть, тоже слышал? Да что-то нет, я так... Думаю, или я про что-то другое думаю, но так в голову ничего не приходит. Слушай, я хочу вопрос такой задать. А если ты, например, решил уехать из Штатов, ты можешь деньги досрочно снять? Конечно. То есть они не похоронены там намертво, пока тебе там, не знаю, 60 лет не исполнится? Не-не, там просто есть фишка такая, чем больше ты снимаешь, тем больше налог. Точно так же, как налогообложение при получении зарплаты. То есть от 0 до 20 тысяч там минимальный налог, потом до 50 там по другому налогу, выше чуть-чуть больше, там еще больше налог и так далее. То есть можно взять, только с тебя огромнейший налог возьмут. Ты еще написал тему, за которой, мне кажется, прячутся коварные интриги, которая называется как политические игры внутри компаний. В любой компании, которая достигает определенного размера, будь то США или не США, начинается очень много бюрократии. И компании, в которых, которые очень длительное время пробыли на рынке, такие компании, как IBM, Hewlett-Packard, в некоторых случаях Cisco тоже, ну там другие, которые там пробыли 20 и больше лет, появляется очень много людей, которые, как сказать, больше занимаются не то чтобы бизнесом, сколько политикой внутри компании. И они живут этой политикой, этими политическими играми. То есть вся их работа может заключаться в том, чтобы они организовывали что-то внутри компании, какие-то помощь для других людей в том, чтобы совершить те или иные проекты или сделать те или иные вещи. И очень часто такие люди даже начинают намного больше цениться. Это первая вещь по поводу политических игр. Вторая вещь – это то, что в больших компаниях... Ты никогда не знаешь, кто к тебе хорошо относится на самом деле, кто к тебе не совсем хорошо относится. Поэтому нужно всегда держать ухо востро. Была у меня ситуация в одной компании, не буду называть имя. Скажем так, пытались переманить людей из одного отдела в другой, причем настолько красиво и настолько корректно, не говоря это прямо, что люди, которых пытались перетащить, поняли об этом только по прошествии нескольких дней. Нескольких дней после того, как их перетащили? После того, как разговор сам состоялся о том, как это было бы классно и прикольно. То есть вот не могу тебе конкретно сказать, где не позволяет, как это называется, ну, там, идеи и так далее, но есть компании, есть места, где, как бы это правильно сказать, где против тебя всегда могут накопить какую-то информацию и как всегда могут держать какой-то компромат, чтобы его в дальнейшем использовать для того, чтобы продвинуть какие-то свои идеи перед вышестоящим руководством. К этому нужно быть готовым. Это же просто разговоры. Поговорили, и ладно. Это не просто разговоры, это... Ну, это могут быть, во-первых, разговоры, во-вторых, это могут быть определенные письма, определенные вещи, то есть... Со мной в Cisco работал один парень, который проработал довольно длительное время в компании Blue Cross Blue Shield. Это такая, наверное, самая большая страховая компания Америки. Вот он там работал на довольно-таки высокой должности, занимал должность, как это, директор по разработке. Или как-то так. Ну, короче, он входил в senior состав вот именно IT-отдела, и человек настолько привык в любой момент прикрывать... скажем так, все, что можно прикрыть, чтобы ему ничего не случилось. То есть, если вдруг он где-то что-то хочет сделать, он обязательно какую-то пометочку или где-то какое-то письмо сделает. Если он какую-то инициативу хочет сделать, перед тем, как что-либо попробовать сделать, он обязательно что-то сделает. Через какое-то время, ну, мне там и другим сотрудникам стало непонятно, и как бы, ну, начали спрашивать, а что ты вообще все это делаешь? Ну, это выглядит как-то, что ли, некрасиво, что ли? Даже как-то так. И он начал объяснять, начал рассказывать примеры, начал рассказывать по поводу того, что лучше в любом случае сделать CYA. CYA, как он рассказал, это cover your ass, ну, чтобы в случае чего тебя не прищучили. Да, это... У нас этот принцип называется «больше бумаги, чище задница». Вот чем больше компания, тем больше этот принцип будет использоваться. Тем больше и чаще у вас будет, скажем так, пытаться подловить, особенно если вы будете куда-то вырываться наверх по карьерной лестнице. Если идешь наверх и ты не прикрываешься, всегда найдется кто-то, кто тоже хочет идти наверх, и он найдет, как против тебя использовать любую малейшую ошибку, которую ты допустил на бумаге или где-либо еще. И с такими вещами приходилось уже сталкиваться, и я даже не знаю сам по себе, но как-то уже автоматически выработалась и у меня привычка, то чтобы во всех моментах, чем больше бумаги, тем лучше. Я понимаю, что это, возможно, в некоторых моментах даже непродуктивно, но ты от этого никуда не убежишь, особенно в больших компаниях. Мне кажется, наступил тот самый момент, когда надо поговорить про вашу великую политкорректность, потому что это именно то, за что тебя могут схватить. Ну вот Денис говорит, что он вот с этим не очень-то сталкивался. А у тебя какая история? Мне приходилось сталкиваться. Опять же, надо понимать, откуда это все пошло. Ты, например, знал, что в Америке до конца, по-моему, 60-х годов или где-то до середины черные люди не имели права ходить во всех тех же местах, где и белые люди находились? Так-то да, в общем-то, это не самая большая тайна, что там еще недавно черные люди за людей не считались. Ну, в принципе, да. Я знал, что там было неравноправие, я знал, что было какое-то там, ну, slavery, как этот, рабство, но я не знал, что совсем до недавнего времени черные, во-первых, там, если в автобусе ехали белые и черные люди, если белая женщина подходит, то черная ей должна уступить место обязательно. И это еще в 60-х годах было нормой. И изменилось это совсем недавно. В большинство университетов и институтов черных людей вообще не принимали. И, ну, скажем так, опять же, не считали за людей. Это было, ну, неправильно это было, скажем так. Теперь смотри, ситуация резко поменялась. Черных стали везде принимать, стали, ну, как бы считать нормальных за членов общества. Но при этом, при всем, из-за того, что... исторически так сложилось, у них никогда не было образования, никогда не было возможности куда-либо выбиться, большинство черных районов являются, ну, скажем так, не самыми безопасными, не самыми культурными, не самыми образованными. Ну, откровенным гетто. Вот в самом да. худшем этом смысле слова. Да, можно и так сказать. В гетто есть свой язык, он, в принципе, похож на английский. Ну, как сказать, он английский, но он, во-первых, там не всегда правильно используют ударения, слова и так далее. То есть вместо this говорят this и так далее. Глотают очень многие слова. Если ты не подготовленный человек и привык только из школы разговаривать, ты черных людей вообще не поймешь. В бизнес-среде это не совсем культурным считается. Соответственно, по прошествии лет, ну, начали правительство думать, как же нам исправить ситуацию. Но получилось так, что мы людям не давали развиваться, теперь мы им дали возможность развиваться, но там нет никого образованного. Давайте их попробуем как-то там, ну, насильно, что ли, всунуть куда-то и так далее. Ну, опять же, есть очень много внегласных правил, что в государственных органах обязательно должны работать люди всех цветов и так далее. В очень многих случаях не получалось найти людей, которые бы могли удовлетворить определенные должности. И, соответственно, брали кого угодно вот просто вот из-за цвета кожи. Из-за этого появились неправильные стереотипы. Опять же, которые, ну, думали сделать как получше, а получилось, как всегда, похуже. То есть вот такая вот вещь. И, соответственно, сейчас есть небольшое количество людей из черных, которые образованные, которые хорошие. Их очень легко вычислить по акценту. То есть у них не гетто-акцент, у них обычно нормальный акцент. Или там небольшой совершенно гетто. В большинстве случаев, понятное дело, если полицейский будет видеть, особенно там в штате типа Техас, черного или какого-то еще, он чаще черного остановит, просто потому что статистически это будет, скорее всего, кто-то из гетто, который занимается или наркотиками, или чем-то еще. И особенно там, если это будет человек в каком-то там богатом районе, где там образованные люди живут, где культурно и так далее. Это и правильно, и неправильно. Но вот такая вот ситуация сложилась. Теперь смотри, говорить что-то обидное про черных или minorities, это вообще, ну, скажем так, моветон, то есть это неправильно, за это могут уволить, за это могут покарать, за это, ну, это очень страшная вещь, которой вообще не стоит прикасаться. При этом, при всем, некоторые люди из черного населения начали этим пользоваться. И начали пользоваться, потому что вот, например, там вот я такой-то, такой-то, вот в случае чего, если ему что-то не дают там или повышение, или еще что-то, он может сказать, что вот он, например, это racial behavior было от людей, которые там его management или еще чего-нибудь. И в некоторых случаях это работает. Из-за этого, понятное дело, опять же, стало, расовый бунт возникает со стороны белых людей, что это такое, там они используют, ну, как бы черную карту в том, чтобы достигать каких-то вершин или высот. Опять же, не все, некоторые. Но, опять же, возникают некоторые стереотипы, и человеческое сознание, ну, скажем так, мы люди, человеческое сознание привыкает воспринимать больше негативную информацию, чем позитивную. Из-за этого постоянно возникают какие-то расовые конфликты, из-за этого возникают постоянные какие-то проблемы, и эту тему просто пытаются всячески не трогать. У меня была ситуация, я видел, когда наняли черного человека, у которого были судимости на работу в IT-компанию. Он, опять же, человек был хороший, то есть я не могу сказать, что он там кого-то обижал или еще что-то делал, я видел, ну, там, как ребята с ним работают, но при этом, при всем, он у них ничего не делал. Но он был очень разговорчивый, то есть его использовали как человека, который вот в случае чего может кого угодно заговорить. То он мог начать говорить там про американский футбол, еще про что-то, про технологии, его начинаешь там что-то с ним спрашивать, он, не знаю, там, с кого-то из своих звал. То есть, но его тоже пытаются как-то интегрировать в среду. Или в среду вот там высоких технологий, нормальных, хороших зарплат. Честно ли это или нечестно? Ну, честно, технических знаний у него не было. В плане того, что все-таки стоило его взять, потому что он черный, ну, там, учитывая историю того, как с черными относились к Америке, то в чем-то они это, возможно, заслужили, чтобы им делали поблажки. Но, опять же, тут каждому решать самому. Как мне говорили коллеги американские, это у них называется white man guilty, вся вот эта история. Да. Есть, когда поблажки происходят. Но это смотри, это мы только с одной стороны рассмотрели, а великая прекрасная тема sexual harassment. Sexual harassment с девушками тут вообще все по-разному. Но с девушками на самом деле в зависимости от штата к штату. Есть штаты северные и есть штаты южные. Южные штаты, в них намного больше всего консервативно. То есть девушки пытаются краситься, поступают в универы, чтобы там с техническими специальностями, чтобы выйти замуж за хорошего там успешного человека и так далее. То есть тут действительно бывает такое в Техасе, там в Алабаме, в других, где ну не выйдет выкинуть мусор без того, чтобы накраситься. Если говорить про более северные штаты, там Нью-Йорк, Иллинойс, там Мичиган и так далее, там девушки больше привыкли, ну, уже более прогрессивный, можно сказать, строй, где девушки зачастую ходят не накрашенные, ну, если они и из там нормальных районов, то есть если из гетто, всегда будет накрашенная. То есть это, ну, как закон такой. Или можно определить так. Если где-то в Иллинойсе или в Чикаго, ну, или в Нью-Йорке ты увидишь девушку, зачастую будет не накрашена. Если она будет накрашена, это значит, что она идет куда-то на свидание. Это, ну вот, опять же, от штата к штату зависит. И везде это по-разному. Теперь по поводу sexual harassment и так далее. Лично не встречал ни разу. Ну, то есть тебя на работе не домогались? Меня на работе не домогались. Понятное дело, за спиной обсуждают все друг друга. То есть от этого никуда не убежишь. Это точно так же, как и у них, так и у нас. То есть это везде бывает, но лично харассмента не видел. И если что, все очень сильно боятся темы харассмента, потому что, ну, скажем так, большинство людей, кого я знаю, если даже какая-то девушка приглянулась там на работе, они просто ставят такой: так, все, у меня есть закон, там, у меня есть правила, я не встречаюсь с кем-то на работе. И это большинство людей, которых я здесь встречал, так действует. И, то есть, ну, это как бы норма не потому, что вот они такие правильные, а потому что можно просто проблем больше получить, чем результата. Ну, вот именно. То есть проблем может быть действительно очень много, и, опять же, вот новое поколение людей, они пытаются просто всячески избегать. Особенно в IT-компаниях, особенно в молодых компаниях. То есть, ну, в большинстве компаний, которые я здесь работал с более-менее молодым коллективом, поэтому, ну, просто всячески пытаются избегать, вот там, если что, у меня есть девушка там, или у меня там есть парень там-то, и все, они с ними встречаются, на работу приходят, там могут пиво попить вечерами, да, там повстречаться друг с другом, но не любовные отношения. Ты затронул очень хорошую тему по поводу молодых членов коллектива, а есть же еще старые, то есть это вот люди, которые как раз-таки негров еще называли неграми, коммунистов считали исчадьями ада. С ними же тоже приходится взаимодействовать. Да, на самом деле в ЦИСКе я был самым молодым среди цисковской команды. Но проект, на который я был назначен, это был проект в компании-партнере. Это один из самых больших партнеров ЦИСКе в США. И там были в основном все молодые. Так вот, в моем тим от ЦИСКе был я, которому 32. Ближайший ко мне был Эду 46. Потом Питер, ему, по-моему, 49, и Антонио, которому 62. Есть еще... подожди, был еще Шафл, которого уволили, ему было, по-моему, тоже 60 с чем-то. Абсолютно все нормально относятся, тех, кто как-то не может вжиться в коллектив, новый образ жизни, их моментально просто вычеркивают, увольняют. Если как-то ты не уживаешься с коллективом, это, ну, не есть нормальным. Просто на тебя посмотрят и поймут: ну, чувак, ты тут, ну, не сможешь. Но это, смотри, это все-таки на работе, а вот именно там такой, знаешь, то, что называется бытовой расизм, когда там, не знаю, идешь по магазину, а тебе сзади какой-нибудь американский старпер идет, там, чертовы коммунисты. Ну, честно скажу, было у меня два раза такое, когда реально на меня что-то вот так вот типа как косо посмотрели и сказали некрасивое слово, просто потому что акцент был. У меня просто есть знакомый, у которого ума хватило, это вот тоже в Техасе было, они там куда-то ехали откуда-то, он, короче, на какой-то заправке, вот там заправка с забегаловкой, и он туда заходит и зашел в майке, вот у него на всю грудь советский герб, и там вот, знаешь, как мне рассказывал, прям как в кино, и тут на него поворачивается весь бар вот этих таких ковбоев в шляпах, все как надо, подходит какой-то дед и говорит: «Man, are you mad?» Он понял, что он сделал что-то совершенно неправильное. Ну, не знаю, насколько такое возможно. У меня была другая история. Когда-то в 2013 году я первый раз путешествовал по США. Ну, как первый раз, там, первая моя самостоятельная поездка, когда мне просто хотелось там помотаться по разным городам, и я использовал такую систему, называется Couchsurfing. Couchsurfing – это возможность бесплатно остановиться у других людей дома, там, когда ты путешествуешь по разным городам. То есть, предположим, ты едешь... Ну, оно на самом деле существует даже в России, там, в Питере, в Москве, в Киеве, там, я принимал людей. Ты можешь просто поехать в другие города, ты пишешь людям из этих городов, вот я приеду в такие-то даты, я там хочу посмотреть город, я такой-то, там, они смотрят, принять тебя или не принять. И вот меня приняла одна женщина, ее зовут Орлин, это город... как она называется, в Питтсбург. И она мне в первый день, когда меня приняла, во-первых, я был у нее первый человек, которого она вообще решила к себе пустить. Там, не знаю, чем-то ей, может, понравился. Она мне сделала подарок. Она мне подарила браслет. Браслет такой с как бы рюшечками, которые надеваются друг на друга, с буковками. И было написано Steelers. Steelers – это имя команды американского футбола города Питтсбург. Ну, как бы первый день мы с ней там посидели, я ей рассказал про меня, она про себя, мы вина попили с ней, с ее соседом, там, с еще другим соседом, там, вроде бы она нормальная, прикольная, я там, как бы, тоже вроде ничего, там, все хорошо. На следующий день она мне говорит, ну, окей, я там на работу собираюсь, у меня пол рабочего дня, ты там пока, там, не знаю, делай, что хочешь, ну, и, соответственно, я пошел по городу гулять. Гулял по городу, потом под самый вечер так получилось, что я забрел в один бар, и в этом баре, вот, я не понял, как я вообще туда попал и как это произошло. Я только помню, что там практически ничего не видно из-за дыма сигарет было. Я решил взять там, ну, просто пиво, потому что мне интересно было посмотреть американские настоящие бары вот в таких вот, скажем так, небольших городах. Питтсбург, он, конечно, большой, но это было на окраине там определенное. И выглядело оно очень аутентично. Захожу я, то есть практически ничего не видно. Сажусь на бар, стоит за барной стойкой тетенька с кучей татуировок, спрашивает, что мне надо. Я говорю, там, бир, там вот такой-то. Показываю ей ID, что мне есть 21. Она пошла его готовить, и тут ко мне подходит какой-то пьяный мужик. И он весь в наколках, у него на лысине там тоже сзади какая-то наколка, и он спрашивает, что ты тут делаешь? Вот прямым текстом вот так вот, что ты делаешь? Я ему говорю, ну, вот, как бы, пришел пиво попить, он, а у тебя акцент, ты откуда вообще? Я такой, ну вот, я такой-то, я вообще from Ukraine. Там он, и что там нравится? Я такой, ну, ничего, нормально. И тут он смотрит, спускает глаза вниз, ну, типа, ища к чему бы придраться, и видит меня вот этот браслет Steelers. И он такой, Steelers я? Да, Steelers. Ты что, типа, болеешь за Steelers? Я такой, ну да, болею за Steelers. Он, а что ты болеешь? Я, а кто не болеет? И тут у него все меняется. Он реально вот полностью поменялся в лице. Он начинает ко мне, чувак, блин, да я тебе куплю пиво, да ты крутой. Потом он позвал своего друга. Друг ко мне пришел, друг меня пытался заставить с его девушкой потанцевать. Потом мы с ними еще там выпили несколько пива, и я оттуда спокойно убрался. Но у меня такое чувство вначале было, что меня реально там замочат. И меня, можно сказать, этот браслет со стержнями спас. Ну да, слушай, отличная история на самом деле. Мне еще было бы хорошо, если бы это был сплошной бар негров. Вот для колорита только этого не хватало. Ну, один из них был черный. Кстати, оказалось, что черный, который там был, и который меня с его девушкой пытался там, чтобы я с ней танцевал, он работал в одной из IT-компаний, глава отдела по Microsoft решениям. Короче, еще интересный контакт завел. Вообще отлично, еще бы продажу мог сделать. Сначала чуть не убили, потом миллионный контракт, очень хорошо. Ну да, было бы вообще круто. Ну вот такая вот была вот история. Поскольку мы уже почти тут 3 часа сидим, в качестве последней темы ты вот хотел немножко рассказать про семейные ценности средних американцев. Если брать людей, которые здесь выросли, которые уже себя считают просто американцами, семьи, они в основном довольно-таки очень такого закрытого типа. То есть моя семья, моя крепость. Мужчина – глава дома, это мой дом, те, кто у меня живут, если ты ребенок, ты как бы живешь в моем доме, ты мне за это должен. В какой-то степени это неправильно, с какой-то стороны это правильно. То есть, ну, не знаю. Вторая вещь. Я не знаю, оно просто немножко по-другому. В все чуть-чуть по-другому. С людьми сложнее найти общий язык. То есть, понятное дело, вначале все, куда бы ты ни пришел, они все будут тебе улыбаться, все будут говорить, как все классно, как все хорошо, но до определенного момента. То есть вот если с нашими людьми там тебе никто не улыбается, но если ты с людьми хоть немножко там зацепился и немножко стал своим человеком, они тебе очень быстро открываются. То в Америке наоборот, они тебе открываются до определенного момента, но это такая более немножко наигранная открытость. И потом, чтобы перейти этот барьер, чтобы тебя впустили во внутренний круг, вот этот вот барьер довольно-таки сложно пробить. Его нужно реально заслужить. У американцев это просто часть этикета, да? У нас это эмоции, у них это часть этикета, что надо. Улыбнуться, да. Все вот это вот, заходи, дорогой, тыры-пыры, трали-вали, что под этим ничего нету, скажем так. Ну, в смысле, ничего, кроме вежливости. Ну, и то же самое, там, когда тебя все спрашивают, там, how are you и так далее, это абсолютно не означает, что тебя спрашивают, как ты поживаешь и что у тебя там в жизни происходит. У меня даже вначале люди удивлялись, когда я начинал отвечать на «How are you?», и я пытался рассказать, что у меня происходит. И меня смотрели, как «Ты что, дурной?» Мы как бы просто приветствовали. Сказали. Ну, вот такое вот бывало. Вот эта история, что на работе все друг с другом дружат, все друг за друга, но рабочее время кончилось, все разъехались по домам, никаких вот этих походов в гости, совместных там барбекю, шашлыков. У вас это так же или по-другому? Да нет, на самом деле, это все от компании к компании зависит. Есть там, где дружат, есть там, где не дружат. Ну, точно так же, как и в странах СНГ тоже. Есть там, где все дружно потом после работы идут пить водку, пиво и так далее, и там семьями встречаются. А есть там, где просто пришли, все поработали и ушли. От компании к компании это все разнится. Америка большая, и на самом деле, как в начале передачи ты заметил, это 50 разных государств, объединенных под одним флагом. То есть и везде все по-разному. У меня на самом деле вопросы-то все кончились, заготовленные, поэтому если ты сам еще что-то хочешь сказать и рассказать, что я забыл спросить, сейчас прям самое время. Давай немного тогда по поводу путешествий в США и за его пределы. Есть такая интересная штука. У большинства американцев, потому что я слышал, более чем 50% вообще нету паспорта. Потому что паспорт нужен американцу исключительно для того, чтобы выехать за пределы США или Канады. То есть ты даже в Канаду можешь поехать просто по водительскому удостоверению. Если куда-то ты хочешь переехать или там выехать там, в Мексику или еще куда-то, да, тебе нужен будет паспорт в основном для того, чтобы туда поставить какую-то или визу, или отметку, штамп, что вот въехал в эту страну. По путешествиям большинство американцев никогда не были даже по всей территории США. И она на самом деле настолько огромная и настолько разносторонняя, что ты можешь всю жизнь потратить и не объездить все, что находится в США, не посмотрев все, что здесь есть. То есть таких понятий, разговоров, как поехать куда-нибудь в Европу или еще куда-нибудь, это воспринимается как что-то, что очень крутое ты достиг, что ты смог вырваться вот за пределы США. Зачастую все ездят внутри США или там максимум в Канаду, может быть, в Мексику. Если куда-то подальше поехать, это очень немногие, кто себе может такое позволить и кто такое вообще делает. То есть просто очень много всего здесь. Меня очень часто знакомые, друзья спрашивали, там, а что ты вот там к нам не приезжаешь обратно или еще куда-нибудь? Ну, у меня такая мысль, лететь мне 12 часов там в сумме примерно с моего Техаса до там территории бывшего СНГ, потом мне там еще отсыпаться полдня, потом встречусь я там один день с кем-то там, выпью там пиво, еще что-нибудь там пообщаюсь, посмотрю на там старые места, где я побывал, и еще потрачу там сутки или полтора на дорогу обратно. И, собственно, на это потрачу кучу времени отпуска. Или я могу просто у себя под домом поваляться в бассейне, или там поехать куда-нибудь на водопады, или где-то круто провести время в США, где я вообще там за минимальное время доеду. Если по такому принципу выбирать, то особого смысла ехать обратно на родину это и нету. И в большинстве случаев большинство американцев примерно так же думают по поводу поездки просто куда-то в Европу. Ну, увидишь, ну, там, приедешь ты на 2-3 дня, там, потратишь 2 дня на переезд туда-обратно еще. И в сумме ты не так уже много чего посмотришь. Ну, как-то такая вот ментальность людей сложилась. То есть особого смысла здесь люди не видят, чтобы выезжать куда-то. Ну, там же есть, например, своя, там, Мексика, не знаю, Бразилия, Эквадор там какой-нибудь, в конце. Ну, то есть весь мир-то на Европе тоже не сошелся. в смысле, куда ехать и смотреть. Опять же, если ехать в ту же самую Бразилию, то перелет туда будет часов, по-моему, 7. Там самая ближайшая точка. То есть, опять же, это довольно-таки длительное время, и не каждый хочет тратить такое большое время, чтобы поехать в другую страну, особенно непонятно что. Очень много разговоров ходит про страны третьего мира по поводу того, как там страшно, как там все воруют и так далее. Во-первых, страшно, во-вторых, ну, как бы, а смысл? Ну, поехал, увидел, и чё? В общем, я понял, ты оправдываешь то, что все они ленивые и ничего не хотят. Ну, можно и так сказать. Ну, вот смотри, я когда там вот жил там в Украине, в России, там в Польше и в других местах, то есть мне было интересно посмотреть на более крутые страны, там, на европейские, там, Германию посмотреть, Австрию, еще что-нибудь, там, Британию, потому что я знал, что там про них все разговаривают, и их как бы считают там странами первого мира. Просто было интересно, и это захватывающе. А когда ты живешь в странах там первого мира и ехать обратно, ну, не у многих есть желание окунуться в другую цивилизацию. Ну, ты знаешь, просто я тебе могу с другой стороны сказать, вот коллега у меня есть и не один, то есть ему даже по работе, например, предлагают, что вот ты там можешь съездить в Европу, там, в европейский какой-нибудь офис, там, на неделю, там есть дела, есть что делать, чтобы было удобнее работать, чтобы вот эту вот разницу во времени тролливали. Но говорит, да нет, ладно, я не хочу никуда ехать, это ж надо там паспорт получать, это ж что-то надо делать, а мне и тут хорошо. То есть, ну, вот бывает. До такого доходит. Ну, бывает. Но, опять же, как я уже говорил, у большинства американцев даже паспорта нет. То есть, ну, им это не нужно. Да. То есть, при том, что они могут практически в любую страну мира приехать без получения какой-либо визы, то есть им вообще по этому поводу геморроиться не нужно. Просто взял, купил билет, поехал, и все, ты там. Ну, на многих, да. А ты сам сколько уже в Штатах? Почти 3 года. Ну, так, чтобы перманентно. Ну, так и давай дадим совет, так сказать, нашим слушателям и всем, кто думает, оно вообще стоит того или есть еще другие страны? В плане работы? В плане иммиграции трудовой. Конечно, конечно. Скажем так, нигде так классно не работается, как в Штатах. Штаты – это страна, где работать лучше всего. В плане воспитания детей, возможно, не самое лучшее место. Я бы сказал, что по школам, наверное, есть европейские, скандинавские школы по отзывам, которые значительно лучше. Там в плане, там, не знаю, там старости тоже, возможно, не самое классное. Но если ты вот в рабочей форме, если ты там готов вкалывать и ты хочешь, чтобы твои усилия заметили и особенно оценили, нигде не будет так классно, как в США. Оно того стоит, если ты хочешь. Если ты хочешь просто сидеть, чтобы у тебя деньги капали, и просто с семьей быть, это не США. Если ты хочешь чего-то достичь, и ты готов что-то для этого, там, не знаю, не пожертвовать, а просто частичку себя отдать, это США. Это именно здесь. То есть страна для работы. Это идеально для работы, где вот ты чего-то захочешь, ты это достигнешь. Ну, это получается, что тогда самому надо ехать в Штаты, в семью, в другое место. Или все-таки не надо так экстремально? Опять же, одной попой на двух стульях ты не усидишь. То есть надо думать или так, или так. То есть, понятное дело, то есть можно и с семьей. У меня есть знакомые здесь, которые вот детей воспитывают, они говорят, что в публичную школу они их никогда в жизни не отдадут, что образование там просто ужасное, если ты не отдаешь детей в приватную школу, которая будет стоить там как минимум 20 тысяч в год, то смысла никакого нет. То есть это все равно, что дома их оставить. Ну и на самом деле публичные школы здесь, ну, не самый лучший уровень образования дают. Во-первых, потому что не принято детей наказывать или как-то там что-то плохое им говорить, что вот ты не занимаешься, ах ты такой-нисякой. То есть всегда должно быть все хорошо. В конце просто родителям скажут, вот так вот он перформит. То есть вот такой вот у него перформанс. И за детьми бегать, следить или что-то еще делать тут в школах сильных не будут. То есть главное, чтобы ребенку было фан. То есть, чтобы ему было хорошо, чтобы он ни на кого не жаловался. Если ты хочешь, чтобы было не только фан, но еще и как-то его развивали, это только приватная школа, исключительно. Если ты готов вкладывать в ребенка деньги, там, возможно, часть своего времени, то тогда можно ехать сюда с детьми, с семьей. Если отдавать в публичную школу, не стоит. Слушай, что, я хочу тебе на самом деле сказать большое спасибо за столь неожиданно длинный и неожиданно продуктивный разговор, потому что ты рассказал очень много интересных вещей. Во всяком случае, для меня. И я думаю, и на самом деле уверен в том, что даже наши слушатели все это очень сильно оценят. А, может быть, скажешь им что-нибудь напоследок? Учите английский, ребята. Если вы надумаете переехать в США, без английского здесь никуда. Это основная вещь. Ну и, конечно же, всем удачи, успехов. И вам спасибо. Всем пока. Пока.